Глава пятая. Пятница. Красные и синие проблески мигалок скользили по ночной темноте. Полицейский кортеж взбирался на холм к огромному парку Победы. Люди в форме тянулись по его опустевшим аллеям наподобие смиренной вереницы паломников. Шествие возглавлял руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления. Плотный, важный, с пряткой блеклых кофейных волос, распределенных гребнем по лысине, 50-летний Виктор Павлович Бродвин. О его приближении к месту происшествия возвещал без конца трезвонивший на весь парк телефон. Высокое городское и областное начальство жаждало получить от Бродвина подробный отчет. Виктор Павлович же не брал трубку. Он мучился похмельем и знал, что голос его выдаст, а голова подведет. Кроме того, ему пока было нечего ответить, и он предпочитал смотреть в предзимнее черное окно и предаваться профессиональной бесчувственности, рассуждая в мыслях, почему маньяки не учитывают приближение пятницы и подаренный накануне армянский коньяк. Нет, циничным Виктор Павлович никогда не был, и глупость не была присущей ему чертой. Несмотря на упорный отказ объединять убийства, о которых растрезвонила везде Корсарова, в серию, он знал, что в городе на протяжении нескольких лет орудует маньяк и что убийца местный. Социопаты не способны привязываться ни к родным, ни к друзьям, ни к партнерам, ни к местности. Вот почему родные города часто становятся их охотничьими угодьями, чем-то вроде личного пыточного городка, по которому легче передвигаться, выбирать безлюдные места, помечать убийством памятные места. Дома, как говорится, и стены помогают. Они рады держать в страхе людей, с которыми росли, учились, стоят в очереди за кофе перед работой, едут в транспорте, бродят с корзиной по магазинам шаговой доступности. Отрицая серийные убийства в городе, Бродвин не давал старику то, чего он хочет — стать знаменитым и заставить полицию бесконечно отбиваться от нападок журналистов, впавших в истерику. В 90-х, работая в областном Балашове, он уже сталкивался с серией. Местный бомбило с заячьей губой убил 4 светловолосых девушек, прежде чем городок стала осаждать саратовская пресса. Первым делом журналисты дали преступнику прозвище «таксист». Потом купили у сидевших без зарплаты милиционеров информацию о ходе расследования и опубликовали фоторобот предполагаемого убийцы, парня с редкими усиками, но густыми бровями в очках. Следивший по газетам за ходом следствия преступник сразу же снял очки, сбрил усы и сделал себе маминым пинцетом тонкую линию бровей. В результате к нему в машину без колебаний села 22-летняя сирота, медсестра из детской поликлиники, мать тройняшек и единственный кормилец родителей сбежавшего в Москву мужа стариков. Благодаря смаковавшей ее убийство прессе, к Бродвину потянулась череда сумасшедших, стоявших на учете в местных психоневрологических диспансерах. А вскоре в Балашовском районе появился подражатель таксиста. Бродвин поймал обоих, но допрашивая таксиста, понял, что не приди к нему медийная слава, он бы, как и многие коллеги, уехал, повинуясь свойственной серийным убийцам тяги к странствиям. То есть город, который охранял Бродвин, перестал бы мучиться, если бы о таксисте не трезвонили журналисты, если бы убийцы не позволили познать искушение медных труб. Вот почему, тяжело шагая по ступенькам к обелиску «Журавли», Бродвин думал не о том, что этот бесконечный подъем в гору ведет его к вершинам, застопорившейся в последние годы карьеры, а о том, что этих ступенек и нарисовавшегося утром хмыря из Москвы в его жизни бы не было, если бы не эта вездесущая хайпажорка Корсарова. При мысли о ненавистной журналистке и таинственном Гурове, Бродвин поморщился сильнее, чем от похмельной тошноты и настойчивых телефонных вызовов. Наконец он ступил на площадку со стеллой, увенчанной клином из 12 величественно парящих в небе и скликавших павших советских бойцов птиц. Вдалеке, над безмятежной Волгой, виднелся карауливший город по осеннему неспешный рассвет. «Люша, где этот хмырь?» Бродвин упер руки в боки, повелительно глядя, как продрогший на октябрьском ветру Юдин фотографирует найденный в кустах рюкзак жертвы. Дрыхнет в отеле, поди!» «Я здесь», — отозвался Гуров, выходя из-за подножия памятника журавли, за столбы которого будто держалась поднявшая к небу руку и задравшая голову девушка. «Старший оперуполномоченный Лев Иванович Гуров. Что-то не спалось в отеле, коллега. Не удержался, решил достопримечательности посетить». Бородвин протянул ему руку, морщась представился и нехотя выдавил. «Обычно у нас тут поживее будет. Да, с приездом вашим нехорошо, негостеприимно как-то вышло. Обещаю, исправимся. Шашлыки на Кумысной поляне, поездки на Минеральное озеро и утес Степана Разина. Будете сидеть на троне атамана, обозревая окрестности. Но все это через пару дней. Как мои люди маньяк поймают, а пока ситуация нетипичная, напряженная, нервная. Одним словом, кризис и стресс». «Я не в турецком отеле с женой, аниматор не нужен». Гуров подошел к нему ближе и посмотрел в упор. «И ситуация как раз типичная. Второй труп на неделе. В городе. Орудует маньяк. Серия». «О, сериал, а не серия», — отмахнулся Бродвин. «Ну, чё на бесперспективных версиях время терять?» Гуров смерил его еще более жестким взглядом. Бродвин поежился. «Нет, проверим, конечно. Сплетни-то. Полиции ж больше делать нечего». Он на мгновение представил на месте трупа проклятую Корсарову. «Висяки могут быть радостью». От злорадных мыслей его отвлек уверенный голос молодого судмедэксперта Игоря Филина. Нуарного молодого человека в неизменном черном пальто и сделанной на заказ майке с портретом его кумира, гениального британского судмедэксперта сэра Бернарда Генри Спилсбери, разгадавшего модус операнди серийного женоубийцы Джорджа Джозефа Смита и ставшего прототипом великого сыщика с Бейкер-стрит 221-Б. В не меньшей степени, чем хирург и наставник Артура Конан Дойла Джозеф Белл. Изображение на майке Филина в свое время гуглили всем отделом и за глаза подшучивали над амбициями начинающего эксперта. Тот мечтал сыграть первую скрипку в раскрытии легендарной серии преступлений. И теперь, конечно, был воодушевлен. И значительностью криминального события, свидетелем которого отчасти стал, и масштабами предстоящего расследования. У нее руки привязаны, в остальном все как в других эпизодах, колотые и резанные раны, очень серьезные. «Какая стала смертельной?» — спросил Гуров. «Есть такие, что могли вызвать смерть от кровопотери, но дело не в них, у нее шея сломана», — ответил Филин. «Было ли изнасилование, время смерти позже скажу». «Веревку не трогай», — взмолился криминалист Олег Болотов. «Она старая, может многое рассказать, я отчет завтра пришлю». «Кулон тоже возьмешь?» Юдин сделал фото украшения, оставленного убийцей на обнаженной жертве. «Колесо какое-то». «Это не кулон», — присмотрелся Болотов. «И не колесо. Кольцо на цепочке, а под ним крест». Юдин взял у девушки в полицейской форме найденный в кустах рюкзак жертвы. Оттуда выпал коньяк и сигареты. «Куда уж православнее», — хохотнул Бродвин. «Хорошо бы понять, чё это за кольцо и чё за крест?» «Надо спросить родных». Юдин загрузил в базу данных фото, снятого крупным планом лица погибшей. «Ого, нашлось!» «Значит, есть такая потеряшка?» Бродвин поднёс телефон к уху, но помедлил. Ему хотелось оттянуть момент, когда он важно сообщит начальству, что его команда нашла важную улику и опознала жертву. «Алла Демидовна Сосновская, 26 лет», — прочел Илья. «Заявление о пропаже подано матерью Ангелиной Германовной Сосновской. Алла числится в розыске больше года. Уехала из областного Петровска автостопом, сбежав со свадьбы. Обещала брошенному жениху вернуться и родить ребенка, как только сделает музыкальную карьеру». Болотов извлек из бокового кармана рюкзака железнодорожный билет. «И, похоже, возвращалась домой. Приехала в Саратов вчера, девяткой, и купила на вокзале билет на автобус в Петровск». «Странно, что не уехала сразу», — Юдин смотрел расписание автобусов. «Они ходят каждые полчаса, меньше 2 часов пути». «Пошла, значит, бродить по городу». Бродвин достал из портфеля бутылку минералки и сделал глоток. «Натура-то бродячая, поди тусовала здесь раньше, вот и пошла». Он обвел взглядом Парк Победы. «По местам боевой славы, мать ее. Царствие небесное». «А в городе познакомилась с Панчем», — кивнул Гуров. «Или он встретил ее тут, в районе вокзала?» «Что за пан... Санчо Панса? Это который на осле? Черт, а я только-только смирился со стариком!» «Так, товарищи, про Панча вашего лишний раз лучше вообще рот не раскрывать. Услышит это вездесущее Корсарова, про двух маньяков будет орать. В городе страшно подумать, что начнется, и убитых не оберемся. Маньяк в мутной воде, он как рыба». Его телефон снова ожил. «Телефон». Гуров коротко кивнул на карман Бродвина. «Будто приказ отдал», — прокряхтел тот уголком рта и принял звонок. Почувствовав свою важность, Бродвин ощутил прилив сил без всякой минералки. Радости мешал только тяжелый взгляд Гурова, явно не одобрявшего его вальяжного расхаживания с телефоном за спиной убитой. Однако такие мелочи, как чье-то осуждение, никогда не отвлекали его от работы. «Илюша!» — позвал он Юдина. «Сделай одолжение, проверь алиби жениха этой Аллы. Кто знает, что осталось от его любви?» «Может, ненависть. А может, она заранее сообщила, что едет к матери, но не к нему. Вот он и выехал в Саратов ей навстречу». Ветер с Волги почти ударил Гурова в спину, подтолкнув на шаг ближе к жертве. Она не может больше никому высказать свое неудовольствие или обиду. Но то, что сделал Бродвин, унижает ее человеческое достоинство и странным образом утверждает правоту убийцы. Тот тоже сделал из нее вещь, лишил возможности отстоять свое право на существование, жизнь и счастье, рассуждал он про себя. Перед сном в гостинице он достал билет на публичную лекцию «Знак Зодиака» и открыл в одной из соцсетей страницу научного лектория «Крик». «Что ж, Анна Игоревна, посмотрим, что вы знаете о серийных убийцах. Из чего бы вам вообще говорить о них?» Анна Миль быстро шла по улице Большая Казачья, двигаясь в сторону построенных знаменитым зодчим Карлом Людвиговичем Мюфке величественных корпусов СГУ. Ей было зябко в нуарном тонком и черном пальто с кожаными вставками, с верхом наподобие шинели и облегающим боди из эластичного трикотажа с длинными рукавами и запахом на груди в тон. Холодный осенний ветер трепал выбившиеся из-под похожего на монашеский капюшон каштановые волосы, явно не высушенные после мытья перед выходом. И лепил их на красивое, но болезненно сосредоточенное, озабоченное и усталое лицо. Искусанные губы с прозрачным блеском выдавали нервозность, синяки, ставший образом жизни хронический недосып. Вихрь ледяного воздуха и опавшей листвы упрямо шел на нее, как в железобетонной трубе. От окончательной капитуляции перед сезонной простудой Миль спасали только плотные джинсы прямого кроя из графитового денима со стрелками на высокой талии, сдержанная бежевая отстрочка которых обрисовывала женственную фигуру, и тяжелые черные ботинки на высокой подошве. Любоваться стремительной и при этом плавной походкой женщины группе рабочих, ищущих ранним утром под землей горячую воду по велению водоканала, мешала бьющаяся о ее ноги бездонная сумка-шопер в скандинавском стиле с ноутбуком и книгами, уложенными кое-как. Молодая женщина, чертыхаясь, поправляла лямку и волосы шаурмой, осыпая черное плечо и темную прядь каплями соуса и мукой. Говоря на ходу, она не видела здоровавшихся с ней студентов, не слышала их громких окликов «Анна Игоревна!» Поток пешеходов, грохот трамваев, красный светофор и шум машин. Вся улица существовала для нее только как фактор, мешающий наговаривать на диктофон авторский курс. «Шут — это центральная фигура карнавала», — твердила она, размахивая надкушенной шаурмой. «Где благопристойность и порядок уступают место греху и хаосу? Когда сама лестница сословной иерархии переворачивается и власть имущие сводятся до положения нищих?» Шут с дурашливым поклоном занимает королевский трон и царственно бьет по подлокотнику жезлом с резной головой, такого же паяца, возбуждая площадную толпу. Она перевела дыхание и, посмотрев на часы, с досадой выбросила в мусорку у магазинчика нижнего белья шаурму. Шуту подчиняется особая свита, ряженые. Они одеты в шлемы из бересты и лохмотья. Вопят, несут факелы, поджигают проезжие телеги, кривляются, выставляют наготу, мажут нечистотами гениталии. с улюлюканьем и ужимками окружают наспех сколоченный деревянный трон короля. Водитель, проезжающий на красный свет машины, едва успел затормозить перед ней и резко засигналил. Не увидев реакции, он выглянул из окна и, что есть силы, крикнул. «На светофор смотри, курица! Фигню из ушей хоть вынь! По дороге идешь!» То есть всегда они ведут себя алогично, как современные туземцы, которые отправляются в земли духов в наши дни. Совершая паломничество в пустоши и глубь лесов, шаманы нецивилизованных народов и их спутники надевают женскую одежду, ходят на руках, пятятся задом наперед. Это защищает их от гнева потусторонних сил, помогает вернуться в мир людей, неузнанными духами и невредимыми. Миль рассеянно кивнула и сразу продолжила. «Интересно, что если ряженые вне карнавала возвращаются в мир традиции, сословную иерархию, то шут так и остается маргиналом. Маргиналом, наделенным беспрецедентным правом перечить законному правителю, королю». «Стерва!» Заорал водитель, но опасливо прикусил язык, услышав резкий сигнал соседней машины и увидев в ней злого юдина. Илья подъезжал к Саратовскому государственному университету имени Чернышевского. Гуров дал ему задание понаблюдать за повседневной жизнью успешного ученого Анны Миль. Устав от пробок, Портнов спускался в метро, когда в телеграм пришло голосовое сообщение от Чубакиной. «Игорь, здравствуйте, это Софья. Мне звонили из сервисного центра. Завтра днем курьер привезет мой ноутбук, его починили. Если результаты моей слежки за Ольгой, — она ухмыльнулась, — вам нужны срочно, приезжайте вечером. И да, у нас яблок много, поэтому будут блины с припеком. Сидр, как я поняла, вам по службе и нельзя». Было слышно, как она улыбается, говоря о нем. И как все влюбленные, он, конечно, пренебрег мудрым правилам не бросаться отвечать сразу. А набрал ее номер и, услышав в трубке немного взволнованное «да», выпалил. «Я приеду, может, нужно что-то к блинам, я же из города?» «Все в порядке», — рассмеялась она. «Мы вообще-то тоже часто бываем в городе. В 20 минутах езды супермаркет. И потом, у нас все свое, сливочное масло, цветочный мед, варенье. Вы какое любите? Можем специально для вас открыть». «Да не надо специально для меня». Портнов покраснел. «Я, если что, могу купить варенье. Просто такого же, как в детстве, нигде нет. Дома стояло в вазочке вишневое с косточками». «Я вас поняла», — проворковала она. «Достанем именно такое, вот увидите. И заварим под него правильный чай с вишневыми листьями. Приезжайте скорее». «Обязательно», — пообещал Портнов и повернул к выходу. Ему хотелось купить ей что-то и подарить при встрече. Что-то милое, как она сама. И нужное, чтобы она вспоминала его. Он зашел в магазин «Все для пекаря» и вышел оттуда с упакованной в крафтовую бумагу резной скалкой, по которой бежала семья ежей с пузатыми яблоками на колючих спинах. «Будем печь такое печенье для детей», — мелькнуло у него в голове. И снова любящее сердце не подсказало ему о приближении скорой беды. Стоя на балконе неподалеку от двери в аудиторию, где, согласно расписанию, должен был проходить семинар Анны Миль, Гуров следил за студентами, наводнившими украшенный к Хэллоуину холл. У заплетенного, похожей на сахарную вату паутиной окна, первокурсницы в медицинских халатах с как бы кровавыми брызгами раздавали страждущим конфеты в виде воспаленных глазных яблок и жутковатые пробирки, в которых плескался томатный сок. Гуров взял одну пробирку и на всякий случай спросил, где деканат, представившись вызванным из-за задолженности ленивой дочери отцом. Он стоял в эпицентре ряженой и раскрашенной толпы с рюкзаками, в которой казалось, что вся нечисть вдруг решила получить диплом. Сквозь нее протискивалась девушка, которая сразу привлекла внимание Гурова. 19-летняя Саша Попова не только училась у Анны Игоревны Миль, но и идеально соответствовала виктимологии неуловимого старика. Невысокая миниатюрная шатенка с шоколадной россыпью веснушек на бледном лице. Пока она поднималась по лестнице, толпа в холле рассосалась по аудиториям. Большая перемена закончилась, и коллеги Миль начали свои пары вовремя. Гуров не был удивлен. Проведя раннее утро в Парке Победы, он изучил паблики в соцсетях, где студенты обсуждали преподавателей или выкладывали фразы, подслушанные в ИФИЖ. Оказалось, в Институте филологии и журналистики Анна Игоревна славилась интересными лекциями, нетерпимостью к болтовне на задних партах и тонким юмором. Ее любили за умение объяснить на пальцах самый сложный материал и увлечь историями, оживляющими самую скучную тему. Коммуникационные эволюции в ее рассказах мелькали перед глазами студентов, как пугающие тени на стене из сказки в мультфильме про домовенка Кузю. Пиктограммы рассказывали истории, хранимые пещерой Шове. Зоолог-любитель Тимоти Тредуэлл безоглядно гиб в медвежьем лабиринте безучастных к людской боли зоокоммуникаций. Создание кириллической азбуки представлялось в ее рассказах большей тайной, чем код да Винчи. И совсем рядом на поверхности лежала разгадка кода Энигмы, изменившая итог войны. Анну Игоревну слушали, раскрыв рты. Именно на ее лекциях даже коллеги с удивлением ощущали ту самую внимающую рассказчику, как в древности, благоговейную тишину. В общем, студенты писали, что это стоит ее бесконечных опозданий на занятия. Судя по их переписке, она всегда влетала в корпус на 15 минут позже, но неизменно успевала разжевать слушателям увлекательный, сложный и порой пугающий материал. В коридоре осталось 5 человек. Две опоздавшие в соседнюю аудиторию девушки пробежали между ними, кокетливо глядя на самого рослого и спортивного парня в группе. «Викусь, привет!» — крикнули они, стоявшие рядом с ним девушки в дорогом пуховике. «А ты популярен?» — шепнула парню девица. «Где мои 17 лет?» — оценив ее красоту, подумал Гуров. Внезапно его внимание привлек бледный и нервный парень, расхаживающий по проходу и сжимающий в руке телефон. Глядя на него, Лев Иванович вспомнил отчет Ильи. Согласно данным из университетского медпункта, семинар «Миль» слово «трикстера» посещал 20-летний Сеня Кононов, у которого в 3 года обнаружили диабет. «Сколько раз повторять? Инсулин в норме, дела в норме, я в норме. Мамуль, все нормуль. Да, я уже спокойно лекцию повторю». Синеглазый брюнет Сеня буквально тонул в широченном черном пальто с массивными плечами. Его острым скулом могла позавидовать любая голливудская дива. Полноватые губы и тонкий подбородок придавали лицу юноши романтичный и очень богемный вид. «Гринечка, ты мне нужен», — произнесла нараспев Вика Нечаева, игриво приподняв длинную бровь, как Анджелина Джоли. Дьявольские красные рожки, усыпанные стразами, как нельзя лучше шли ее правильному, немного смуглому, будто сияющему лицу. Гурова поразило, что в ее внешности будто и правда была какая-то чертовщина. За ее живым лицом, игравшими каштаново-рыжей копной волос, изящными руками, стрельбой, нахальными сапфировыми глазами, хотелось наблюдать. В юности при встрече с такой девушкой хочется сразу капитулировать и смириться, что отныне бесконечное восхищение этой девушкой будет твоей судьбой. Судя по тому, как красавчик, звезда университетской футбольной команды, 20-летний Гриша Долгов, бросился помогать ей снимать сумки с карнавальными костюмами с подоконника, он стал смиренным оруженосцем еще на первом курсе. Судя по болезненной гримасе, увидевшей это Саши Поповой, которая как раз появилась в коридоре, она сгорала от ревности с того же времени. Судя по тому, как обнимавшиеся у окна Лена Рогачева и Костя Нилов не обращали на происходящее вокруг ни малейшего внимания, их любовь была взаимна, романтична и крепка. Гуров невольно позавидовал им. Его отношение к женщинам было таким же, как к свидетелям по делу. Его сестра, ставшая HR-менеджером, говорила, что брату нужно было делать карьеру на ее поприще, потому что никто так часто, как он, не говорит девушкам «спасибо, мы вам позвоним». От соднящих мыслей об одиночестве его отвлекли слова Вики. «Главное, эта тетка из костюмерной Тюза на меня сама вышла. Я написала в ВК, что король Лир — наша фишка, что хотим всем спецсеминарам так на Хэллоуин пойти. И она в ЛС тут как тут. Только дайте моему курьеру налик, чтобы меня на работе спалить не могли. А я ей «да не вопрос» и «та-да». Она достала из сумки изящное голубое платье и камзол для Кости с Леной. принцесса Корделия и король французский, прошу». Влюбленная пара издала дружное «О!». Изящно поклонившись им, Вика добыла расшитый золотом алый камзол, приложила его к Грише, задержав руку чуть дольше положенного на широкой груди, и томно проворковала. «А это для тебя, супруг мой, герцог Корнуолл». Гриша замер, глядя ей в глаза. «А вот мое». Вика приложила к себе роскошное платье глубокого изумрудно-зеленого цвета, сшитое из дорогого шелка. В нем она была похожа на Сесилию, сыгранную Кирой Найтли в фильме «Искупление». «А я — Ригана, герцогиня Корнуолла». «Она изменяла мужу, кстати». Саша подала голос, и прежде чем Вика успела отреагировать, безразлично заявила. «Но есть новости круче». Она махнула телефоном, и все, даже сердитая Вика, собрались вокруг. «Спешу сообщить вам, господа, приприятнейшее известие». Саша показала всем электронное письмо в Яндекс.Почте. «Наша заявка в фонд президентских грантов таки вошла во второй тур. Через 3 недели защитим проект очно, обойдем другие команды и получим приз». Лена с Костей обнялись, остальные выдохнули. «Прощайте, алкаши, в съемной комнате!» — счастливо прокричал Гриша. «Прощай, побочка от отечественного инсулина!» — перекрестился Сеня. «Здравствуй, стажировка в Институте русского языка!» Сделала селфи с поднятыми вверх указательным и средним пальцами Вика. Обнявшись, они хором крикнули «В Москву! В Москву! В Москву!» «Что может быть театральнее?» — Саша закатила глаза. «Подлинное рыцарство!» — откликнулся Костя и опустился на одно колено перед Леной. В его руке была бархатная коробочка. Лена бережно приняла ее и открыла. На подушечке лежал ключ. «Давай жить вместе, как семья. Я сделал ремонт в той, может, помнишь, убитой бабушкиной квартире». Лена молча повесила ключ на свое кольцо от брелока. «Конечно, помню, с радостью». Остальные захлопали. «Стойте!» — Лена приложила к себе наряд Корделии. «Давай еще раз. Вик, поснимай, а?» Вика достала айфон, включила телефонную камеру. «Елена Борисовна Рогачева», — произнес Костя с нежностью, — «согласна ли ты разделить со мной кров и, если мы получим грант, сыграть свадьбу? Я хочу, чтобы ты стала моей женой перед Богом и...» — он показал на вопящих от радости сокурсников — «этими неадекватными людьми». Гриша, Сеня и Саша радостно влезли в кадр и замахали руками. Саша вытаращила глаза. «Это для потомков». «А за то, что они увидят, как нас неадекватными назвали». Сеня показал Косте кулак. «На подарок будем складываться меньше». «Куда уж меньше», — прошептал Гриша. «Но-но», — погрозил им кулаком Костя. «А если не выиграем?» Лена дотронулась до его плеча. «У нас все равно...» Ее жених кивнул. «На свадебном столе будет пицца». «И все», — подхватил Гриша, — «смогут спиться». «Долгов», — раздалось за его спиной. «Отличный каламбур». Все обернулись на голос Миль. «Доброе утро, Анна Игоревна». «Лучше определите тип использованного Гришей каламбура». «Он основан на столкновении в одном контексте схожих по звучанию слов», — отчеканила Саша. Вика закатила глаза. Не обращая на нее внимания, все подхватили вещи и поспешили вслед за Миль к двери аудитории. Когда та попыталась вставить в замочную скважину взятый на вахте ключ, Сеня предостерегающе замахал руками и понизил голос. «Анна Игоревна, не надо». Не обращая на него внимания, та потрясла ручку и, едва ли не напрыгнув на тугую дверь, провалилась в аудиторию. Дверь была открыта. За преподавательским столом сидел недовольный декан института Федор Иванович Мятин. «Доброе утро. Утро туманное, утро позднее, Анна Игоревна». «Лексический и синтактический повтор прямо с утра», — констатировала Миль. «Спасибо, Федор Иванович». «Не за что. Я сижу здесь уже полчаса, чтобы понять, насколько вы опоздаете». «Спасибо, что уделили мне столько времени». Миль виновато опустила голову. Студенты последовали ее примеру. Наблюдавший эту сцену через открытую дверь Гуров подумал, что они выглядят как нашкодившие сообща школьники. Мятин тяжело поднялся со стула. «Помимо намерения проверить вашу пунктуальность, меня привело сюда желание поздравить вас и ваших одаренных студентов, весь семинар «Слово Трикстера», с прекрасными новостями по гранту. В очередной раз поблагодарить за популяризацию филологической науки. Вашу предстоящую публичную лекцию студенты обсуждают активно, на парах, в том числе и на моих». Гурову показалось, что Миль со студентами смутились еще сильнее. «Афишу мне дали, вот...» — поджал губы Мятин. В его руке мелькнула готическая афиша научно-популярного мероприятия «Знак Зодиака» с фото Миль в центре кроваво-красной мишени, которой подписывался маньяк. «Тема, на ваш взгляд, корректна?» — недовольно спросил декан, учитывая обстоятельства. «Напоминаю, что Екатерина Мельникова училась на нашем факультете на заочном отделении». «Ну, вообще...» — Миль явно выглядела смущенной. «У вас какой-то странный билет. Я утверждал организаторам другой макет, и мы определялись с темой задолго до последних событий. Простите, но тогда казалось, что именно провокационная тема в этот праздник выстрелит». «Выстрелит?» — грозно переспросил декан. «Да ну выстрелила же!» — встрял Гриша. «И у нас и костюмы для лекции огонь!» Студенты бросились доставать наряды. Вика вынула из сумки костюм Лира, рубящий и колючий пластмассовый венок из полевых трав. «Мы подумали, что вы оцените. Эпичная сцена в бурю, знаменитый монолог, ну, как-то так». «Эта холодная ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших», — печально процитировал Мятин. Миль, понимающе кивнула. «Сказала бы, что другого не было», — прошептала Вики Сеня. «Постарайтесь выступить более успешно, чем этот». Декан обвел взглядом студентов с костюмами в руках и Миль с перекинутым через плечо, как банное полотенце, лировым рубищем. «Перформанс. Не делайте филологию объектом для насмешек. Мишенью». Подняв руку с билетом, поправила его Миль. «Как всегда, метко сказано, Анна Игоревна. Аминь». Кисло ответил декан. Когда он ушел, студенты расселись в аудитории. Пока Миль раскладывала на кафедре свои листы, Вика ткнула ручкой в сидевшую на первом ряду Сашу. «Держи», — она протянула ей пакет. «Платье Ганерильи». «А, о, как неожиданно, спасибо». «Не благодари, и постарайся не спиться от того, как в нем одиноко спится». «Ой, смотри-к, еще один каламбур на совпадение звучания в твою коллекцию». Она протянула еще один пакет. «Костюм мужа для Ваньки захвати». «Итак...» Миль властно прошла вдоль первых парт. «На прошлых занятиях мы с вами говорили, что языковая игра — некая аномалия. Высказывание — форма, которого незаконна. Так не должно быть сказано». Но герой намеренно выбирает именно эту грамматическую форму и именно это слово. Зачем? Голос лектора стал жестким, и все поняли, что от нее не укрылись ни растерянность Саши, ни злорадство Вики. «Виктория?» «Смотря о какой коммуникативной ситуации мы говорим», изменив тональность на стыдливую, заговорила Вика. «Если речь идет о бытовой коммуникации, то отправитель сообщения просто хочет развлечь себя и собеседника, возможно, попутно обходя с помощью шутки общественный табу». «Верно. А если перед нами художественный текст?» Она послала Поповой ободряющий взгляд. «Саша?» В этом случае с каждым словом голос девушки обретал силу. Ошибка отражает характер персонажа и одновременно может двигать сюжет текста, даже к реализованного. «То есть...» «Гриша, поясните». «То есть кодированный посредством разных знаковых систем. Например, рекламный видеоролик, выпуск влога или фильм». «Приведите пример», — обратилась Миль к аудитории. «Когда языковая игра выполняет в речи киноперсонажа сюжетообразующую функцию». Сеня поднял руку. «Ну, в «Маловете» Люка Бессона сын нью-йоркского гангстера, скрывающегося с семьей по программе защиты свидетелей, пишет сочинение для школьной французской газеты, где используют диалог итальянских гангстеров, услышанный на воскресном барбекю дома в Квинси. What's on at the opera right now? You wouldn't like it. they doing Борис Годунов? It's written by a Russian. Why wouldn't I like it? If it's Годунов for you, it's good enough for me. Остальные студенты засмеялись. Отличный пример. Миль улыбнулась вместе с ними. Какой игровой прием здесь используется? Звуковое совпадение фамилии русского царя с английским выражением достаточно хорошо. В итоге каламбур, ответил Сеня. Рождается новый смысл. Если опера достаточно хороша для тебя, сгодится и мне. Слушавший в коридоре Гуров с удивлением осознал, что понимает, о чем они говорят. Ему нравилось, что на занятии обсуждали его любимый фильм. Ему нравились черный юмор преступной семейки Блейк и эпизод, когда Уоррен пишет эссе для школьной газеты в последний момент. Кроме того, он не мог не оценить педагогического мастерства Миль. Он понимал все, о чем она говорила, и прожил эти полчаса в каком-то непривычно высоком темпе мышления. Кроме того, он заметил, что Анна Игоревна обладает даром вовлекать в обсуждение всех присутствующих, создавая у них ощущение сопричастности к своим наблюдениям и напряженной работе ума, подводить к выводам. Когда Миль говорила, ее обычно обволакивающий мягкий голос становился ниже, глубже, женственнее и звучнее. От его тембра возникало двойственное ощущение, она почти соблазняла голосом, напоминая гротескно-сексуальную жену кролика Роджера. Чарующе поющую президенту «Happy birthday to you» Мэрилин. Одновременно ее слова получали сакральное значение, врезались в память, сгущали воздух, в котором были произнесены. Гуров видел много обаятельных людей, в том числе среди преступников. Некоторым аферисткам, вроде той же Риммы Стародубцевой, было почти невозможно сопротивляться. Но сейчас он, пожалуй, впервые столкнулся с подлинной харизмой, которая, казалось, становилась еще сильнее от того, что ее обладательница своей силы не осознает. На колокольне храма в университетском дворе зазвонил колокол. Под его величественное звучание на экране появилась гравюра Питера Брейгеля-старшего «Карнавальная сцена. Два танцующих шута». «Шут», — заговорила Миль. Обладал особым правом советовать монарху, и не всегда безнаказанно, высмеивать его решение. Однако на карнавале, когда привычные правила социального взаимодействия отменялись и все вставало с ног на голову, власть шута обретала законный характер. Кадр сменился парижской хромолитографией 1857-1858 годов под названием «Колдунья, шут и нищий преследуют средневековых сержантов». Вот, скажем, характерное изображение, сделанное во Франции во второй половине XIX века. Ведунья, шут и калека противостоят официальной власти, действуют заодно. А теперь посмотрим на гравюру Питера Брейгеля-старшего «Два шута, забавляющиеся шутовскими жезлами». Здесь запечатлены символы власти шута — колпак и деревянный жезл-антискипетр под названием «Марот». Обратите внимание на форму шутовского колпака. В позднем Средневековье его изображали трехверхим. Такая форма повторяет очертания королевской короны. Это как бы царский венец, вывернутый наизнанку. Языки по сторонам являются неотъемлемым атрибутом и символизируют поднятые уши осла. На экране возникла гравюра с пляшущим пузатым шутом в колпаке, с ушами и оборкой, с бубенцом между ними. Центральный элемент головного убора с течением времени менялся. Рог превращался в голову птицы, та в гребень, из оборки с бубенчиком или просто из бубенцов. Они символизировали голову петуха. Какие версии, в ряд каких символов такое трехвершие вписывает головной убор шута? Гриша поднял руку. «Три рога священных быков?» «Отлично. Как насчет чего-то более священного?» «Трехверхие короны королей?» предположил Костя. «Берите выше». «Крестовые нимбы святых?» присоединилась к мозговому штурму Лена. «Верно». Миль ободряюще улыбнулась ей. Колпак означал, что не только надежные свидетели христианской веры и помазанники Божьи обладают пророческим даром и сверхъестественной мудростью. Он подчеркивал потустороннюю природу власти шута, той же цели служил Марот. Верхушка его рукояти вырезалась в форме смеющейся головы. А теперь внимание на слайд с гравюрой «Шут» из книги средневековых исследований шутовской профессии Франсиса Доуса, пояснение к Шекспиру, изданный в Лондоне в 1807 году. Благородные дамы брали Марот на балы в качестве тайного помощника. Его вращение и покачивание служили знаком согласия на свидание или отставки надоедливому поклоннику, кокетливо заметила Вика. Миль пролистала несколько картинок. На экране появился слайд с Маротом, навершие которого имеет вид головы мальчика в бархатных шутовских колпаке и воротнике с бубенчиками. С нескрываемым удовольствием Саша поправила Вику. У дамских аксессуаров голова была фарфоровая. Зачастую такой Марот был еще и шарманкой, издающей музыку, когда жезл вращали по кругу. Это в любом случае поздняя вариация. Миль кивнула и вывела на экран новый слайд — гравюру Питера Вандерхейдена с праздником глупцов. «Верно. Резная голова шутовского жезла — это прежде всего спутник и собеседник шута, его двойник. Такие скипетры же — поздняя форма идолов-покровителей рода?» — спросила Вика, вроде новгородского. «Карманный домовой», — подхватил Гриша. На экране появилась гравюра «Шут и смерть». Внимательно глядя на нее, Миль ответила им. «В некотором роде. Марот показывал связь шута с духами предков, напоминал о высших силах, которые стоят за насмешником с жезлом, с кукольной головой-рукоятью». Она посмотрела на часы. «На сегодня все. Отпускаю вас раньше, чтобы было время прийти в себя перед публичной лекцией. До свидания». Миль подошла к своему столу, сложила в сумку книги и костюм Лира. Взяла ключи от аудитории, отвечая каждому из студентов на благодарное спасибо и сказанное с надеждой «до вечера» или «до свидания». «Как трогательно», — ядовито подумал Гуров. «В школе милиции, которую он окончил, страшно сказать, как давно, никогда не царил такой дух интеллектуального снобизма, и людям не было присуще такое желание уколоть друг друга, как в этой аудитории. Вот пауки». Единственный, кто задержался у доски, была Вика. «На мои карты Таро, похоже», — оглянувшись на дверь, чтобы никто не слышал, смущенно заметила она. «Только почему-то на 13-й старший аркан, а не нулевой». «Не на шуте?» — уточнила Миль. «На смерти?» — Вика энергично кивнула. В средние века в Таро существовала традиция показывать смерть в облачении дурака, то есть шута. Потому что смерть, как и шут, смеется безнаказанно. И последний. Выходя из аудитории, Вика споткнулась о порог и налетела на Гурова. «Похоже, моя смерть будет связана с порогом», — произнесла она, отстраняясь. «Откуда такой пессимизм?» — подумал Гуров. «Ты идешь?» — в коридоре появился Гриша. «Да». Вика осторожно кивнула Гурову и поспешила к сокурснику с громким шепотом. «Умеешь ты, Долгов, вовремя появиться?» Сыщик с улыбкой посмотрел им вслед. «Может, они и язвительные, но ничего, некоторые вполне милы», — мелькнуло у него в голове. «Анна Игоревна!» — крикнул он вслед удаляющийся по коридору Миль. «Все вопросы по пересдачам через деканат», — сухо бросила та через плечо, и Гуров мгновенно скорректировал свое наблюдение относительно приятности людей из СГУ. «Не все». Провожая Миль взглядом, он увидел торчащую из ее сумки гравюру «Шут и смерть». На фоне серой стены корпуса Анна в своей черной водолазке под горло казалась ее продолжением. И где-то на краю подсознания у него, как бы сказал Кричко, заворочилась чуйка. Анна Миль с ее лекцией привлекла в свою жизнь самого опасного шута этих мест. Того, чьи остроты несут женщинам неминуемую и мученическую смерть. Портнов заметил дым, когда подходил к воротам Сониной фермы. Правое крыло пряничного дома полыхало пламенем. В осеннем небе почти не растворялся едкий, разъедающий горло дым. Потом, когда Гуров расспрашивал его о том вечере по телефону, он отчетливо помнил только, как бросил на траву подарки и звонил в пожарную службу, перемахивая через высокий каменный забор. Игорь с трудом вынес из огня стариков, они были заперты в комнате на втором этаже и осели у балконной двери, безуспешно пытаясь открыть ее. Оба умерли, наглотавшись дыма. Сони нигде не было, и он решил, что она отсутствовала, когда начался пожар. Уехала по делам бизнеса или отправилась за какой-нибудь мелочью к чаю в последний момент. А потом, увидев в саду накрытый стол с блинницей, Портнов вспомнил их разговор о вишневом варенье с косточками. и погребе. Уже слыша сирены пожарных и скорой помощи, он искал спуск туда в окутанной дымом кухне с настоящей печью, оливковыми шкафами и часами с деревянным ящиком. Потом маятник безжалостно отсчитывал его попытки отодвинуть сундук, который убийца подвинул на крышку погреба, где запер потерявшую сознание Соню. Игорь вынес ее навстречу скорой, и когда врачи, посмотрев удостоверение, разрешили ему ехать с ними, понял, что такое двигаться, куда глаза глядят. Пока медики откачивали Соню, он был в ступоре и, казалось, двигался за своим бесцельным взглядом. А ища в кармане телефон, вдруг нащупал подарочный пакет, в который с разрешения тети Вороновой упаковал склеенную ею тиару. Будет страшно, если они встретятся там, и Соня не узнает о том, что Ольге было стыдно за свой поступок от меня здесь. Отстраненно подумал Портнов и набрал Армине. Нужно было предупредить кого-то, что в ближайшие дни он не придет на работу, а будет под дверью операционной, в палате, в очередях аптек, на перевязках, где скажут, где будет Соня. «Только бы, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — твердил он кому-то, — «она осталась жива». «Анна Игоревна», — Гуров купил в столовой кофе и оливье и подошел к столу, за которым она обедала. «Здравствуйте». Миль подняла глаза и увидела высокого, широкоплечего, могучего мужчину. Свет фонаря падал на его открытое, скуластое, с тяжелым подбородком лицо. Темные веки выдавали усталость, которой не было в жестком взгляде из-под лобья внимательных серо-стальных глаз. От середины его высокого широкого лба до переносицы пролегала глубокая, как шрам, морщина. Под прямым носом шла полоска красиво очерченных губ, благородное лицо опасного, умного и решительного человека, который нисколько не стеснялся возраста и привык смотреть на людей оценивающе. В простой кожаной куртке он выглядел так, будто пришел из лихих 90-х. «Извините, что не представился в коридоре. Лев Иванович Гуров, следователь из Москвы. Приехал курировать расследование дела о старика». Гуров показал удостоверение. Миль бросила на него беглый, но цепкий взгляд. «Мне кажется, ваша научная работа может пролить свет на мотивацию преступника. Буду рад познакомиться. Вы бы мне очень помогли». Миль с сожалением отставила тарелку с солянкой и, будто прощаясь, посмотрела на стоявшее на ее подносе пирожное корзиночку с разноцветными жирными кремовыми розами. Ее рука нервно легла на чашку с кофе. «Видите ли», — она сделала глоток, — «жизнь научила меня реагировать на слова «вы бы мне очень помогли» так же, как на «заранее благодарен». То есть заранее ставить крест на любом варианте коммуникативного взаимодействия. Это раз. А два, не дождавшись приглашения, он сел напротив нее. «Не надо структурировать мою речь и перехватывать инициативу в общении», произнесла она сквозь зубы и продолжила в том же наставительно-учительском тоне. «Я не помогаю в том, в чем некомпетентна. Мое дело учить, ваше — расследовать». Гуров меланхолично приступил к оливье. «Давайте», — подытожила Миль, — «не делать салат из мух и котлет». Гуров едва не поперхнулся. «Спасибо за аппетитное замечание, оно существенно снизило привлекательность моего оливье». Миль рассмеялась. «Анна Игоревна», — мягко сказал Гуров, — «вы единственный в городе специалист по шифрам маньяков и средневековому карнавалу». Он положил на стол афишу. «Вы плохо осведомлены о круге моих научных интересов». Снова стала резкой Миль. «Меня попросили подготовить небольшое исследование на хайповую тему. Я согласилась во имя популяризации науки. И небольшого гонорара от Кофе Фри. Я слышал каждое слово на занятии, которое вы только что провели. Подслушивали? Просвещался. Ведя расследование страшной гибели нескольких человек, их убийца копирует шутов прошлого. Мы нашли в его почерке отсылки к Пеннивайзу из «Оно» и Шико из «Графини де Монсоро». Вы действительно хотите заманить меня в историю, где фигурирует убийца детей Джон Уэйн Гейси и дуэлянт Шико? А также Панч. Как мило. Учитывая, что я в курсе судьбы Джуди побольше других. Гуров чувствовал, что заинтересовал ее, и ему тоже было интересно с ней говорить. «Анна Игоревна», — он посмотрел в упор на Миль. «Убийство Остряка — такой же шифр, как тексты, с которыми вы работаете. Этот человек ищет дешифровщика. Чтобы его убить? Я обещаю вам любую круглосуточную защиту. Просто, как сделали с Зодиаком, разгадайте его шифр». Сыщик положил на стол афишу лекции. «Я не разгадывала шифр Зодиака», — поправила Мельсуха, «а лишь расскажу о том, как это сделали другие и как жестоко обманулись. Ведь, вопреки данному в письме обещанию, сложенные вместе куски криптограммы не дали сведений о самом убийце, разве что он, как в третьесортных ужастиках, собирает армию порабощенных зомби». «Но ведь Гуров вспомнил рассказы своего друга энциклопедии Кричко. Одно из писем Зодиака не разгадано. Оно состоит из 13 символов и начинается со слов «меня зовут». Миль посмотрела на него с удивлением и заинтересованностью. Очевидно, она не ожидала таких познаний от кого-то, не дослужившегося до профессора. Его и не разгадают. Считается, что в нем слишком мало символов для подбора кода. Тем не менее, нельзя прекращать поиски. Разгадка даст успокоение родственникам жертв. Подумайте о матери последней убитой, Сосновской, тех же Мельниковых. Он достал из кармана распечатанные фото Аллы и Кати. А вот московская жертва Остряка, Ольга Воронова. Он показал на телефоне фото Ольги из ролика «Филина». Оно сразу оказалось в топе поисковых запросов Яндекса, как только попало в блог. Миль явно задержалась на нем взглядом гораздо дольше. «Послушайте, Лев Иванович». «Да, Лев Иванович. Настоящая семиотическая система, будь то письмо Зодиака, костюмы и грим Гейси или то, что делает ваш Остряк, куда сложнее языковой игры, которой я занимаюсь. Сравните диалоги у Шекспира или в анимационном фильме «Монстры на каникулах». За вечернее выступление, она кивнула на афишу, мне просто заплатили. Можете прийти на лекцию и откройте все, что я знаю о маньяках за полтора часа. Вникать глубже я не собираюсь. Вы же не станете специалистом по древнеегипетскому языку, если прочтете внучке определение иероглифа из параграфа в учебнике истории за 6 класс. У меня нет внуков. Извините. Она действительно казалась смущенной. Знаете, если бы у меня были внуки, я бы хотел растить их в мире, где родные Кати Мельниковой не ждут возможности похоронить дочь, пока с ней не закончит работать судмедэксперт. «Вы серьезно?» — Миль смотрела с презрением. «Манипулируете ради своей выгоды горем Мельниковых? Может, в кино это и работает, но не здесь. Не с лингвистом, который изучает человеческую речь». Гуров покачал головой. «Анна Игоревна, мне как раз нужен лингвист, который расшифрует почерк маньяка. Выделив его черты, мы будем находить все более и более ранних жертв Остряка, пока не дойдем до нулевой». Она важна, потому что обычно принадлежит кругу знакомых преступников. Как в «Молчании ягнят»? Та, которую он каждый день желает и видит? Верно. Иными словами, работа с вами будет означать такое глубокое погружение в знаковую систему и мировоззрение Остряка, что мне понадобится психологическая помощь. Вы готовы ее обеспечить? Выплатить гонорар, достаточный для оплаты продолжительной психотерапии, антидепрессантов, йоги, пилатеса или любой другой чертовщины по утрам. А что, если о моем участии в расследовании станет известно, и мне придется заботиться о безопасности своей семьи? Я мать-одиночка. Моя мать живет со мной после развода. Ей уже 65 лет. Эти кольцо и крест, он показал ей фото украшения на шее Аллы Сосновской. Убийца намеренно оставил на теле последней жертвы. Вместе они образуют знак Зодиака. Так я и попал на вашу лекцию. Может быть, совпадением. Миль посмотрела с вызовом. Таких совпадений не бывает. Гуров говорил уверенно. И в поле зрения серийных убийц не попадают зря. Если этот человек вас заметил, если он знает, чем вы занимаетесь и что делаете вечером, ваша встреча неизбежна. Отлично. Миль стиснула зубы. «Теперь вы запугиваете меня!» «Предупреждаю». Как раз так реализуется речевой жанр угрозы. «Анна Игоревна, послушайте, ваша лингвистика не защитит вас при встрече с преступником. Нет, это вы послушайте. Я не муза маньяков, как Хелен Хадсон из фильма «Имитатор». Не мыслю как преступник, в отличие от нескольких голливудских секс-бомб из ФБР. У меня маленькая дочь и пожилая мать, бывшая школьная учительница, которая заговаривает с первым встречным поперечным. Подходя к домофону, она не спрашивает, кто, а называет имя предполагаемого гостя и добавляет «ты». То есть зайти к нам в квартиру, несмотря на консьержа, может каждый, не то что остряк. И я не полезу тягаться с маньяком, убившим несколько женщин, даже чтобы защитить от горя других детей. Голливудские сценаристы ошибаются, предлагая это героиням-матерям в диалогах. На такое может решиться только child-free. Обычная мать всегда будет думать, кто позаботится о моем ребенке, если меня убьют. И у матерей-одиночек тут выбор невелик. Моя дочь... Она запнулась, но заставила себя выговорить мысль, которая, кажется, как опухоль засела у нее в голове. «Не нужна никому, кроме меня. Я не могу позволить себе погибнуть, уж простите. Но вы не по адресу пришли». «Журналистка Корсарова же борется со стариком, как может, Анна Игоревна. Во многом благодаря деятельности Анастасии я тут. Вы здесь потому, что боитесь получать нагоняй от начальства, которое боится реакции людей на выпуски «Мост ТВ». Но заставлять хотя бы малую часть общества задуматься и начать действовать — Настина работа, она журналист. И потом у нее нет детей». Миль придвинула к себе тарелку с пирожным и тихо добавила: «И матери, с которой их страшно оставить». В том, как по-детски робко и нервно она орудовала чайной ложкой, Гуров увидел затравленного ребенка. «Можно я поем?» — нервно спросила Миль. «У вас же совесть есть, в конце концов?» «К вечеру раздобуду. Возьмите мою визитку на случай, если совесть проснется у вас». Гуров кивнул на прощание. «Анна Игоревна, до встречи на лекции». Как только он ушел, с соседнего столика к Миль подсел блеклый мужчина в очках и опрятном костюме, не сводивший внимательных серо-голубых глаз с Анны и Льва весь разговор. «Смотри, смотри, Фомин ревнует!» — зашептались студентки за соседним столиком. «Ануш, ты как?» «Как мама?» Мужчина стеснительно прикусил пухлую губу и заправил за уши длинноватые светлые волосы элегантным движением небольших мягких рук. «А тебе, Иван Валентинович, про кого интереснее?» «Мне про всех». Он покровительственно, но суетливо потянулся к ней салфеткой, чтобы стереть масляный крем в уголке губ. Миль отстранилась. «Ты с 17 лет знаешь, я однолюб, а не собственник». Он накрыл ее руку своей. «Что на самом деле у тебя случилось?» Лицо Миль перестало быть напряженным. Вместо саркастичной ученой осталась напуганная девочка, заедающая стресс пирожным. «Ванька, я даже не знаю, с чего начать». «Тоже мне секрет Полишинеля». «Заварного», — серьезно ответил он и отдал ей десерт со своего подноса. «Считай, это я так поздравляю тебя с грантом. Держи». «Мама бы сказала, что от такого количества сахара пуховик не застегнется, а на улице холодно. Я уже написал Арине Юрьевне, что отвезу тебя на такси». Анна Игоревна вышла из лифта и отшатнулась от двери квартиры. Она была затянута белой тканью с кровавыми брызгами и следами ладошек. Ключ не поворачивался, дверь была открыта. Миль рванула ее к себе и оказалась в отеле «Трансильвания» из мультфильма компании Columbia Pictures и Sony Pictures Animation, выронив от удивления битком набитые пакеты из магнита, фикс-прайс и кондитерских. Шкаф-купе был обклеен распечатанными стенами замка. На стенах висел красный бархат. В тяжелых рамах, как для старинных семейных портретов, качались постеры с героями мультфильма. Из угла за комнатой следили полыхающими глазами тыквы. От детского ночника в виде лисы и лисенка от Икеи над зеркалом лился тревожный красный свет. «Я дома». Миль разулась и осторожно прошла в комнату. «Соня? Мам? Есть кто живой?» Одна из больших тыкв в углу оказалась подушкой, из-под которой выпрыгнула пятилетняя кореглазая девочка с золотыми кудряшками. Одетая в желтую пижаму с ведьмами, к рукавам которой были пришиты балоньевые перепончатые крылья, она была похожа на маленькую летучую мышь. Сходство с этим магическим существом завершал весьма умелый аквагрим. «Мамочка, смотри!» Соня прыгнула к маме на руки и неловко засунула в рот пластиковые вампирские клыки. «Мы Баба Драк и Дениска, бла-бла-бла». Я думала, Дракула не говорит бла-бла-бла. Из кухни вышла хмурая для 65 лет необыкновенно стройная и моложавая женщина, одетая Дракулой. «Для некоторых каждый приход домой — открытие». Она, поджав губы, протянула дочери восточную миску с фигурным печеньем, которую держала в ухоженных руках, полуприкрытых черным плащом с кроваво-красным подбоем, и сказала: «Мы испекли к твоему приходу. Как тебе наш хэллоуинский интерьер?» «Впечатляет, мам. Особенно дверь со следами детских ладоней в крови. Соседи тоже наверняка в восторге. А откуда узнали, когда приду?» Протягивая руку за печеньем, как ни в чем не бывало, спросила Анна. «Я вообще думала, с работы на лекцию пойду, но удалось вырваться раньше. Так что вот вам подарки и вкусности». Она потерлась носом о раскрашенный нос дочери, испачкавшись в гриме. Ее мать поморщилась. «А мне Ванечка сообщение в Вайбер прислал. Добрый вечер, Арина Юрьевна. У Ани отменились последние пары из-за встречи студентов с работодателями. Скоро будет. После того, как за Сонечкиными любимыми кейк-попсами с посыпкой зайдет. Этот мужчина знает, какое любимое пирожное у твоей дочери. А ты его маринуешь 20 лет. А он томится. Ты можешь говорить серьезно? 100 раз пробовала. Но ты по-прежнему считаешь, что я должна за Ванину внимательность замуж выйти? А чем плохо это качество? Почему для тебя надежность и забота менее привлекательны, чем избегание ответственности и бесконечная язвительность?» Арина Юрьевна раздраженно убрала за ухо единственную в ее пышных светлых волосах седую прядь. «Чувство юмора и таинственность». «Мамочка!» Соня спрыгнула и принесла еще одни вампирские клыки и черный парик. «Будь нашей Мэвис, когда мы вечером за конфетами в Аленку пойдем!» Миль достала из сумки афишу своей лекции и рубище лира. «Не могу, малыш». Она бросила короткий взгляд на мать. «У меня сегодня более подходящий моим успехам костюм. Но я приду вечером и принесу тебе подарки и какой-нибудь пирожный из кафе. Зато смотри, какая картинка бабушки на холодильник». Арина Юрьевна фыркнула и ушла на кухню. «Кто не обрадуется фото дочери в прицеле маньяка? Самый правильный, конечно, для молодой женщины контекст». Анна виновато пошла за ней. «А ты знаешь про лекцию?» «Ну, понятно. Ванечка просветил». «Он за тебя волнуется. Ночами читаешь про маньяков. Днем рассказываешь об этих...» Она показала на ряды марионеток и венецианских, порой жутковатых масок, украшающих кухню. «Рожах». «Личинах». «Мордах». «Обедаешь с людьми из милиции». «Человеком. Человеком из полиции». Ванька, как всегда, все преувеличивает. «Ваня делает то, что должен делать каждый надежный мужчина. Волнуется, защищает, хочет, чтобы ты, наконец, проснулась. Ну, родила к 30 для себя, ну, осталась одна. Ну, тянешь эту лямку, хватаясь за любую подработку, консультируешь, преподаешь, репетиторствуешь. Но есть же тот, кто готов вас подхватить и на руках носить». Она сильно сжала тюбик с сиреневой глазурью, который украшала печенье. И та брызнула Анне на лицо и платье. «Спасибо». «Мам!» — подбежала Соня. «Бабуля в тебя стреляет кремом, потому что злится? Ты позднеклыковая?» Миль стерла бумажным полотенцем глазурь. «Скорее, старородящая». Соня замахала пришитыми к кофточке крыльями. «И большекрылая?» Анна бросила выжидательный взгляд на мать. «Малоимущая». Соня бросилась к пакетам и достала оттуда ободок с дьявольскими рожками сладости. «Нет! Ты многоимущая! Ух ты! А это кто?» Она держала в руках огромную коробку с лохматой ведьмой, в остроконечной шляпе, сидевшей на метле. «Это...» — Миль подползла к ней на четвереньках и нащупала кнопку на груди ведьмы. «Наша защитница. Злая ведьма, которая будет жить с нами и выметать своей метлой все зло из квартиры, всех гостей, пришедших со злым умыслом и камнем за пазухой. Проверим дядю Ваню». Она нажала на кнопку, и глаза ведьмы замигали красным светом. Квартиру наполнил адский смех. Арина Юрьевна выскочила из кухни. «Господи!» Анна и Соня смеялись, катаясь по полу. Соня осыпала мать сладкими жевательными червями из пакета. Миль со стоном схватила пластиковую пиратскую саблю с шариками жвачки, но упала без сил на коврик. «Чума, чума, на оба ваши дома! Я из-за них пойду червям на пищу!» Соня, смеясь, свалилась рядом. «Пропал! Погиб!» Мать присоединилась к ней. «Чума на оба ваши дома!» Арина Юрьевна сердито сложила руки на груди. «Я с тобой в этом возрасте, между прочим, маршака учила. Про оторвали Мишке лапу? И кто после этого маньяк?» «Про Мишку написала Агния Барто. Учит из дочерью нормальные стихи, знала бы это. А Шекспир ненормально?» Миль подняла дочь, вытянув руки, и та запарила в воздухе, расправив тряпочные крылья. «Что думаете о Шекспире, Софья Алексеевна?» «Он чума!» «Да ну вас!» Арина Юрьевна махнула рукой и ушла в комнату, откуда крикнула. «Аня, подойди, когда закончишь валяться. Иване позвони, поблагодари, что предупредил нас». Аня Миль подмигнула дочери и заговорщицки прошептала. «Сейчас». В духовке выпекалась очередная партия печенья. Арина Юрьевна продолжала покрывать уже готовое угощение глазурью из тюбика и посыпать его миндальными лепестками, купая дочь в океане напряженного молчания. Анна открыла стоявшую на столе коробку со специями, вынула пакетик с посыпкой в виде крошечных привидений и потрясла ими, как маракасом. Арина Юрьевна не отреагировала, и дочь сдалась, прошептав. «Ну что?» Арина Юрьевна оглянулась на дверь, боясь, что рисовавшая сухой пастелью в комнате Соня услышит. На развивашке в музее чаепитие было. Мамы других детей принесли домашнюю выпечку, шоколадные лягушки, как в «Гарри Поттере», оделись ведьмами. «Эти мамы и есть ведьмы. Они не работают», — пробубнила Анна. «Опять этот твой университетский снобизм. Некоторые работают. Юристами, менеджерами, маникюршами». «Маникюршами?» «Да, представь себе, маникюршами. Делать людей красивее куда полезнее, чем рассказывать про маньяков, как по мне». «Тебе не понять, конечно, ты все шутишь. И ребенка научила. Чума, черви, вот это что?» «Ромео, Джульетта, реплика умирающего Меркуцио». «Я спрашиваю, что этот умирающий Меркуцио делает в речи моей пятилетней внучки? И вся эта языковая игра, которую ты практикуешь?» «Практикую?» Миль отщипнула кусочек стоявшего на столе кекса в форме тыквы. «Практикуешь. Старородящее, многоимущее. Дети в группе по рисованию не понимают выдуманных ею слов. Окказионализмов. С ними всегда оказия». «Опять это твоя макаронная речь?» «Макароническая. Но вообще-то это был каламбур». Арина Юрьевна взяла из ведра для сладостей конфету в виде глазного яблока с расширенными кровеносными сосудами. «А то, что мы принесли на детский праздник мармелад, и Соня назвала его Глостером, поскольку жидкая кислая начинка там вырви глаз, тоже каламбур?» Миллер смеялась. «Да, причем очень хороший». Анна Юрьевна посмотрела на нее в упор. «Мамы из развивашки так не думают. К следующему занятию отойдут». Оптимистично откликнулась Миль. «Или сгинут, как нечисть, к исходу недели». Она протянула матери мармеладный глаз. «Может, Глостерку?» Арина Юрьевна потянулась за конфетой, но осеклась. «Тьфу! Ладно, уже почти 7. Я не одобряю это мероприятие. Тоже мне популяризация науки. Но считаю, что опаздывать нельзя, и просто необходимо хорошо выглядеть». «Только, пожалуйста, не на вкус современников Шекспира и маньяка. И ты туда же. В этом я твоей Насте Корсаровой верю. Хоть и на дух ее не приношу». Арина Юрьевна Миль была довольна в своей жизни всем, кроме дочери. У нее было много сил, и ей нравилось поддерживать идеальный порядок в огромной квартире с террасой, которая досталась после, пусть не сразу, но оптимистично воспринятого развода с мужем. Выбравшись из депрессии, приобретенной еще в браке, Арина Юрьевна вдруг обнаружила, что жизнь со взрослой дочерью и ласковой внучкой куда приятнее отжившего замужества, в котором она давно стала вечно хмурым громоотводом. Маленькая и стойкая, она со временем взяла на себя большую часть домашних хлопот, превратив жизнь соседей по этажу в кошмар умопомрачительными запахами свежесваренных супов из-под внушительной железной двери с выкованным в виде волшебного глаза Аластора Грюма глазком. Она без преувеличения боготворила свою маленькую, золотоволосую, поразительно красивую внучку Соню, которую мать иногда звала Санетом. Каждый день малышки она уверенно превращала в праздник шумными играми, долгими прогулками по музеям, рукоделием и танцами в тончайших шалях, которые ей годами привозил со всего света муж. Дочь же была лишней деталью пазла под названием «Зрелая женщина живет свою насыщенную жизнь». Анна Миль казалась матери выскочкой, женщиной, старательно делающей хорошую мину при невероятно плохой игре. Мать-одиночка, работающая в провинциальном вузе, известная в узких кругах одной монографией о смехе и средневековом карнавале. Не таким успешная домохозяйка Арина Юрьевна Миль, чья лимонная меренга была поистине брендом в районе и архитектурном бюро мужа, видела свое потомство. Не для этого возила через полгорода во дворец творчества, не для этого таскалась в музыкальную школу, не для этого перешивала привезенное из Испании платье на выпускной. Единственное, в чем Арина Юрьевна отдавала должное дочери, так это ее бешеной работоспособности при абсолютно безинициативном пренебрежении к быту. Ей было комфортно не играть первую скрипку ни на кухне, ни в вопросах воспитания дочери. Соня была ей скорее младшей сестрой. Вот и сейчас она рисовала маму, которая собиралась на публичную лекцию, интересуясь только платьем. Никаких типичных детских вопросов в стиле «а куда?», «а зачем?». Что за глупые вопросы, когда остаешься дома с бабушкой под ее мягкой властью и защитой? А мама... мама так. В голове наверняка опять какой-нибудь очередной шут или маньяк. Наряд, выбранный дочерью для публичной лекции, ее ожидаемо не впечатлил. «Обязательно идти в черном пиджаке и джинсах? Кафедру в похоронном бюро поставили?» «Почти. У меня еще рубище». «Может, это и к лучшему. Оно, в отличие от пиджака, не в обтяжку. Съеденное в обед пирожное, не отпирайся, тебя полнит». Хмурая Миль обула тяжелые ботинки и теперь пыталась запихнуть в сумку все книги с тумбочки. «Все свое ношу с собой?» Арина Юрьевна снова окинула дочь придирчивым взглядом. «Челночница в трауре. Так замуж не выйдешь». «А я не замуж, я на улицу». «А тебе кто-нибудь говорил, что шутить не всегда уместно?» «Нет, мам, но я вроде бы что-то читал об этом за 20 лет изучения языковой игры». Арина Юрьевна решительно шагнула к дочери и одним движением уложила книги в сумку. «Твой отец тоже был рассеян», — примирительно сказала она. «И, кстати, тоже носил черт знает что. Но шутил лучше». «Что поделать? Видимо, тут я в тебя. Пока». Опасаясь ответного выпада, Анна вжала голову в плечи и выскочила за дверь, пока мать не опомнилась и не пошла в очередную вербальную атаку. Надо было настроиться на лекцию и как-то успокоиться после смерти этой девушки, которая подходила к ней и спрашивала про пособие, которое Анна издала для членов своего семинара «Слово Трикстера». «Как там она сказала? Я хочу быть как вы, но жить иначе?» Что ж, у нее, увы, не получилось даже просто жить. Будь проклят этот остряк. Как только дверь за ней закрылась, Арина Юрьевна подошла к раковине и принялась мыть посуду. В телевизоре за ее спиной появилась студия канала «Мост» и гневно раздувающая ноздри Настя Корсарова. «Добрый вечер, саратовцы! С вами новости городского телеканала «Мост» и я, Анастасия Корсарова. Мы начинаем с печального известия. Алла Сосновская, числившаяся в розыске в течение года, была найдена сегодня в парке Победы на Соколовой горе. Тело 26-летней девушки обнаружил сотрудник открытого мемориального комплекса. Оно находилось у подножия символа нашего города, памятника «Журавли». Территория парка сейчас закрыта для посещения, там еще работает полиция. Ее представители не сообщают подробностей и версии смерти девушки. А город уже полон слухов. Жители уверены. Алла стала очередной жертвой маньяка, который уже полгода третирует город. Напомню, что еще несколько молодых женщин погибли от рук человека, который несколько месяцев назад связался со мной через редакцию, представившись остряком. За ее спиной появились фото предполагаемых жертв маньяка. Сходство между ними не заметил бы разве что слепой. И да, обнаруженная в парке Победа девушка прекрасно вписывалась в этот ряд. Чтобы привлечь внимание федеральных властей и страны к бездействию местной полиции в лице Виктора Павловича Бродвина и преступлениям, потрясшим город, многие саратовцы надевают сегодня костюмы и наносят на лица грим клоунов, продолжала Настя. Я готова поддержать эту акцию. Она сняла кофту, под которой оказалась серая рубаха-туника Пеннивайза с жабо и помпонами. Как на мой поступок отреагируют представители МВД, смотрите позже. В нашем прямом включении с пресс-конференции в Главном управлении МВД России по Саратовской области. А сейчас встречайте моего коллегу Ивана Климова, который мерзнет на театральной площади, где проходит учрежденный губернатором в честь Дня всех святых фестиваль «Тыквенный спас». Похоже, в этом спасе больше силы, чем в действиях местной полиции. В городе моросил дождь, постепенно переходящий в снег. Полуснежинки таяли на пурпурном берете герцога Корнуола, в котором Гриша сидел на подоконнике, готовясь спрыгнуть на асфальт. Благо, квартира, которую он снимал на окраине заводского района, находилась на первом этаже. Хлипкая дверь в его комнату дрожала. Из коридора в нее летели пустые бутылки и матерные проклятия. Соседи снова напились и осаждали скромную обитель квартиранта, как викинги в средние века Париж. Стараясь не порвать бархатные панталоны, Гриша перекинул ноги и весьма неаристократично выпал из окна хрущевки в тот момент, когда дверь в комнату распахнулась и на пороге появился сосед, мгновенно сосредоточивший свое внимание на Гришином костюме и оценив его весьма нелестным для героя короля Лира словом «пидор». Убегая по двору к автобусной остановке, Гриша позвонил Ване. «Скачу во весь опор!» Из последних сил нащупавший на полу ванный телефон Сеня прошелестел на другом конце. «Пришпорь коня, я с Сашкой и Викой тебя ждать не стану. Они друг друга сожрут от ревности с потрохами. И мной закусят еще до того, как Анна Игоревна лекцию начнет». Он сидел в костюме герцога Альбании на плетеном коврике, делая себе укол инсулина. «И будь другом, бомбер на панталоны ниже натяни». В дверь забарабанила мама. «У тебя там все в порядке? Сеня, ответь! Если ты сейчас же не выйдешь, я тебя ни в какую кофейню не пущу! Что это ваша мель за просвещение жующих устраивает вообще?» Сеня прикрыл трубку, чтобы Гриша не слышал ее слов. У него на лбу выступила испарина, тело обмякло. Лекарство начинало действовать. Глубоко вдохнув, он ответил обоим твердо. «Я выхожу!» Уже через минуту Сеня поцеловал маму, дав ей возможность сделать селфи с ним в настоящем карнавальном костюме, который та подписала «Ничто так не украшает взрослую женщину, как стоящий рядом взрослый красавец, сын». Пресс-секретарь областного МВД, бывшая финалистка конкурса «Краса полиции» Айна Меджидова, увидела это фото, когда листала посты в соцсетях, чтобы унять нервы перед предстоящим мероприятием. На пресс-конференцию, посвященную поимке остряка, собрались представители всех региональных СМИ. Красный потный Бродвин сидел рядом с ней и ерзал в кресле. Виктор Павлович грыз третий леденец Strepsils, чтобы голос казался чище и звучнее. Однако ни лимонный вкус, ни прохладное дуновение ментола не могло скрыть его сиплой ненависти к сидящей в первом ряду Анастасии Корсаровой в костюме клоуна-маньяка Пеннивайза из ужастика «Оно». Не успела Айна представить спикеров, как Корсарова завладела микрофоном, и Бродвин злобно смял пластиковый стакан. «Может ли полиция подтвердить или опровергнуть городские слухи о том, что саратовчанка, обнаруженная мертвой у подножия памятника журавли, стала жертвой остряка?» Журналистка переводила взгляд с одного полицейского чиновника на другого, но стояла, развернув корпус к Бродвину. «Вот вы журналистка», — он произнес это слово с плохо скрытым отвращением, — «а не знаете, эту, как вы говорите, девушку звали Аллой Сосновской. И никакая она не саратовчанка, а из Петровска. И следствие пока не готово назвать подозреваемых в преступлении». Он елейно осклабился. или согласиться с версией о маньяке, действующем в городе. Корсарова оглянулась на коллег. Взметнувшие вверх телефоны, камеры и фотоаппараты журналисты загалдели. «Виктор Павлович», — Корсарова понизила голос и посмотрела Бродвину в глаза. «Пятая женщина убита. А вы все не готовы? Какие еще доказательства вам нужны?» Бродвин оттянул воротник. «Такие, Анастасия, которые получают в ходе следствия. А наши эксперты пока не готовы. Ваши эксперты с уверенностью только на трупы выезжают. Я понимаю, что вам без разницы, что творят с женщинами в Саратове, Петровске, Москве. Жители города уже клоунами готовы нарядиться, чтобы их дочери и жены не пропадали и не возвращались в виде искалеченных и скромсанных тел». Журналисты одобрительно гудели, бесшумно вскакивали со своих мест, чтобы сфотографировать крупным планом Корсарову. Подкрадывались к трибуне и снимали на глазах багровеющего Бродвина с бычьим взглядом, сфокусированным на Насте и красноречиво блуждающим по узкой полоске кожи между покрытой белилами линией скул и смугловатой шеей, спрятанной в волнах бликующего в освитах вспышек фотоаппаратов Жабо. «Пусть вам плевать на это. Но неужели вы, как-никак офицер, не испытываете стыда за то, что не предотвратили осквернение памятника Великой Победы, который так щедро торгуете? Будь у вас хоть малейшее желание поймать остряка до убийств Сосновской и Мельниковой, у обелиска павшим воинам не было бы привязанного женского тела». Настя говорила так горячо, что не заметила, как Бродвин начал подниматься на ноги, тяжело опираясь на широкий стол. Как задел бутылку с минералкой, и та пролилась на синюю юбку Айны. «Ты мне еще, моли с костюмерной, про честь офицера будешь говорить? Память павших тревожить? Хайпа жопством своим? Жорством?» Шепотом уточнила Айна. Она попыталась отключить его микрофон, но Бродвин сам отодвинул его от себя, перейдя с гневливого рычания на крик. «Здесь вам цирк, что ли?» Он обвел прессу тяжелым, выжидательным взглядом. Люди в зале поежились. «Тут люди работают, понимаете? Смерть видят, как тебя вот в твоем тряпье сейчас. Женщин мертвых с потолка или памятника снимают. А она... Вам не стыдно? Мне за тебя стыдно!» Он почти вырвал стаканчик с минеральной водой у соседа и, нервно отхлебнув, продолжил. «Я Анастасия Корсарова! Ты ж Иванова по паспорту, а по жизни клоун! Я твою судимость по малолетке за школьную драку, стенка на стенку, помню! Уже лейтенантом выезжал на нее. Ну, судимость с меня, положим, сняли». Настя поджала накрашенные красным губы. «А лучше бы это тряпье!» Устало махнул рукой Бродвин, опускаясь в кресло. И заговорил тихо. «Сосновскую эту из Петровска в решето превратили. Эта девчонка из книжного тоже замучена вся. А ты, тля из телека, вырядилась. Ты не меня, ты девочек этих, семьи их маскарадом оскорбила своим». Кое-кто из журналистов закивал. Настя поежилась от осуждающих взглядов в спину, но не отступила. «Виктор Павлович», — она говорила низко и медленно, — «это остряк убил девушек, о которых вы говорите, и девушку из Москвы, про которую рассказали на YouTube-канале «Злой город» Ольгу Воронову?» «Не знаю Иванова», — вяло огрызнулся Бродвин. «Идет следствие». Он устало отхлебнул воды из отвоеванного стаканчика. «Остряк, тупак! Кто он вообще такой? Кто о нем знает, кроме тебя, который он якобы писал? Развела панику на весь город, чтобы... Хай раздуть. Хайпануть, прошептала ему Айна. Хайпнуть, послушно повторил Бродвин. Прямо Чикатило нашли в Саратове. Саратовский душитель-потрошитель с резиновым носом. Сами вы клоуны. Он отвернулся, как обиженный ребенок. Наша встреча окончена. Легко поднялась на высокие каблуки Айна. Спасибо всем пришедшим корреспондентам и изданиям, приславшим своих корреспондентов. Будем надеяться, это последний масштабный разговор о маньяке в нашем городе. Журналисты поспешили в коридор, где для них приготовили фуршет. Многие пытались заговорить с кем-то из полицейских, в том числе весьма высокопоставленных. Кто-то с восхищением фотографировал похожую на смуглую японку Айну. Ее снимки воплощали собой само понятие «кликбейт». Корсарова же явно предпочитала держаться в стороне от коллег. Она смотрела в большое окно, выходящее на оживленную улицу. Из трамваев выходили десятки людей в костюмах. Группы серых пеннивайзов и красных джокеров прибывали в центр города и шли шеренгами по проспекту. Многие держали афиши мероприятия «Знак Зодиака» с мишенью, перечеркивавшей строгое лицо Анны Миль. Распечатанная как большой постер, эта афиша висела у компьютерного стола одной из самых аскетичных в мире однокомнатных квартир. Вдоль советских бежевых обоев, украшенных переплетением цветочных ваз, стояли шкафы с книгами и компьютерный стол с дешевой лампой. Вокруг висели карандашные рисунки, старые бараки, крыльцо магнита, окруженный качелями детский парк. На безголовом манекене в углу висел накрахмаленный, стянутый черным кружевным корсетом белый халат. На экране шел телесюжет с пресс-конференцией в МВД. Камера крупным планом снимала изуродованное гневом лицо Бродвина, растерянные лица его соседей, хладнокровную дагестанку, подсказывающую ему слова, и стиснутые от злобы зубы Корсаровой, ее пошедшее от волнения пятнами рябое лицо. В отсвете монитора виднелась мускулистая мужская спина, красивый торс и крепкие плечи. Обнаженное, мокрое от пота тело блестело в темноте. Рука в браслете с шармом в виде Джокера убрала налипшую на ухо прядь волос. Человек, сидящий перед компьютером, пристально следил за происходящим на экране. На полу лежал старый, местами отломанный, стертый паркет. Мужская нога с рельефной икроножной мышцей катала босой ногой по настеленному на полу целлофану пластиковую голову, зарываясь пальцами в густые волосы манекена, как в податливую мокрую землю или нагретый на солнце волжский песок. Когда на видео появился красный, орущий на Корсарову в костюме клоуна-маньяка Бродвин, рука в браслете начала настукивать победный марш, с которым сливался злорадный смех. На столах в кофейне «Coffee Free» стояли блюда с пирожками в форме пузатых плодов с сахарной маслянистой корочкой и сладкой тыквенной начинкой, похожие на те, что подавала ведьма в поезде «Хогвартс-экспресс». Тонкие блинчики, политые густым вишневым соусом с мясистыми ягодами, напоминали плоть с вытекшей кровью. Под бокалами с кровавой мэри лежали скидочные купоны на следующее посещение кофейни с рассказом о дочери короля Синей Бороды, которая сожгла 283 протестанта. Взяв один из тяжелых красных бокалов с веточкой петрушки и ломтиком огурца, Гуров занял барный стул у окна в углу и, как бы, между прочим, сфотографировал листок. Получившая снимок Армине открыла его на экране большого монитора, чтобы рассмотреть малейшие детали дизайна. Картинка с горящим еретиком совершенно не вписывалась в томный интерьер ее оформленной по-восточному квартиры. Армине была единственной сотрудницей отдела, которая не развешивала на пробковой доске фото жертв, сделанные на местах преступлений, как Портнов. Не рисовала сложные схемы, используя пластилин, скрепки, неоновые стикеры. Все, что попадется на письменных столах детей-школьников, как Кричко. Не хранила, как Гуров, в шкафах на переделанном под кабинет балконе целый полицейский архив. Она умела оставлять работу на работе. Но сейчас был особый случай. В компьютерном дизайне скидочного купона из «Coffee Free» и флайера на лекцию Анны Миль, который раздобыл саратовский помощник Гурова, определенно были схожие черты. «Есть!» Победно улыбнулась Армине и отправила сообщение начальнику. Мельком взглянув на ее ответ, он продолжил смотреть в огромное окно кофейни с нанесенным белой пастой узором в виде летящих на метлах ведьм. С их эскадрильей смешивались люди в костюмах шутов и клоунов. Парочка, одетая и загримированная под Панча и Джуди, до эпатажного страстно целовались за стеклом прямо напротив Гурова. «А вот и наши люди», — пробормотал тот, заметив студентов слова Трикстера в полном составе, идущих к двери кофе-фри. Делая вид, что фотографирует призрака над ней, Гуров сделал их фото у входа и отправил фото Армине. Через секунду, получив ответное сообщение: «Поняла. Ищу костюмы от продавцов города». Краем глаза Гуров заметил, что появление студентов во главе с Викой оживило зал. Как только Гриша помог ей снять пальто, она царственно двинулась вдоль разделенных проходом стульев, положив тонкие фарфоровые руки на стянутую изумрудным бархатом талию и шурша нижней юбкой. Научный коллектив «Слово Трикстера» в полном составе покорно последовал за ней, как свита за изгнанным лиром. Самым довольным в ней выглядел Гриша, счастливый от того, что такая девушка рядом с ним. «Черт, нельзя аккуратнее!» Взвилась юная блондинка в школьной форме, заляпанной кровью от юбки в складку до накрахмаленного вышитого воротничка. Лена упала на нее так быстро, что Костя не успел ее подхватить. Пока парень помогал своей девушке встать, с ближайшего стула поднялся юноша в костюме Петрушки. «Ух ты, слово Трикстера лишилось дара речи? У слова Трикстера нет слов?» Фото мерзкого типа ушло с телефона Гурова Армине вместе с сообщением «Пробей шутника», как только Петрушка снял закрывающую пол лица маску. «Привет!» «Петр Мухин, 20 лет», — откликнулась Армине. «Учится на том же курсе. Прикрепил к электронному портфолио в бально-рейтинговой системе заявление на перевод в семинар «Миль», несмотря на неготовность работать с ним научного руководителя». В электронных документах деканата есть объяснительная миль. Многословно и зло пишет, что Мухин — слабый студент, которому интересна не тема семинара, а его участники и сама миль. Жалуется, что Мухин неоднократно поджидал ее после лекций. Посылал по несколько электронных писем в день. Расспрашивал, почему она до сих пор не замужем и тяжело ли ей растить ребенка одной. Дважды приходил к ней домой под предлогом взять книги, которые обещала Анна Игоревна. Где взял адрес, неизвестно. «Интересно, что она ему ответила на вопросы о ребенке и замужестве», — написал Гуров. И, как все в кофейне, принялся наблюдать за происходящим. Хотя снаружи было интереснее. «Ух ты!» — Костя подошел к Петрушке вплотную. «Петя Мухин нарядился Петрушкой, как оригинально». Лена взяла его за руку. «Я в порядке, он этого не стоит». Он погладил ее по руке, но от Мухина не отошел. «А че не мухой? Сейчас мухой вылетишь отсюда». Мухин расплылся в злорадной улыбке, но отступил. И наткнулся на стоявшую за спиной Вику. «Надень маску, ты в ней красивее», — процедила она. «Все переживаешь, что тебя на наш семинар не взяли?» — подступила к Мухину Саша. Тот метнулся в сторону сени, мимо которого, как ему очевидно казалось, было легко пройти. «Жду, когда ваш доходяга сдохнет, его место займу». «Давай я тебя поставлю на место». Гриша рывком поднял его за стоячий воротник народной рубахи и встряхнул. «Кажется, пора переходить к убедительному невербальному общению». Внезапно свет погас. На стене зажегся экран с нарисованной красным подписью маньяка. В микрофон раздался властный и звучный голос Миль. Гриша нехотя отпустил Мухина. Потом. Посетители кофейни, куда вошли студенты семинара «Слово Трикстера», с интересом наблюдали за разложившие на столе распечатанные листы, книги по криптографии, синий томик Роберта Грейсмита с будто написанным от руки названием «Зодиак» и проверяющий презентацию Анны Эмиль. «Это лектор!» Кивнув в ее сторону, театрально зашипел идущий к друзьям вампир. «Похоже, воскресать не стоило». Проходившая мимо Саша окатила его взглядом, в котором читалось дистиллированное презрение. «О, да тут фанаты!» — присвистнул вампир. «У меня после такого тирамису между клыками встанет». «Блюдечком», — усмехнулся Гриша. «Протолкни». Хозяйничавшая у кофемашины, как древняя женщина у очага, крупная, покрытая татуировками по фильмам Тима Бёртона, блондинка-бариста Брунгильда, одобрительно ухмыльнулась. И, недобро посмотрев на вампира, добавила: «Будешь хамить, плесну тебе святой воды, врав». Вампир примирительно кивнул. «Свят-свят». Дракула взял свой раф. Дракула может уходить. Бариста вновь включила гудящую, как паровоз, кофемашину. И в кофейню вошла недовольная своим незаметным появлением невзрачная девушка с круглым лицом и русыми волосами. Она на ходу сняла хлипкое серое пальто с претензией на городской шик и попросила микрофон, спрятанный за стойкой бариста. Люда Решетова любила волонтерство больше работы. В загнивающем рекламном агентстве, где на мероприятие приходилось надевать оранжевые майки, как у заключенных в американских тюрьмах, она была безликой девочкой «подай, принеси, не отсвечивай». Здесь же она была первооткрывателем спикеров и просветителем. Они с подругой больше года занимались организацией этого лектория, и их популярность в сети росла. У них даже появился свой волонтер. Как они шутили, волонтер волонтеров. Нудный айтишник Виктор Митенков носил очки без претензий, вечную рубашку в зелено-серую клетку и дешевые джинсы. Словом, относился к числу тех поклонников Люды, которых она называла «некондицией». Но он оказался прекрасным компьютерным дизайнером, фотографом и оператором в одном лице. На его фото спикеры казались неуклюжими и старыми, но умными. А организаторы, баристы и посетители кофейни, голливудскими звездами, прибывшими при полном параде на церемонию «Оскар». Симпатичные девушки часами мониторили страницу сайта «Лектория», чтобы записаться на мероприятие. И униженно писали люди в личку, чтобы она пустила их без регистрации. Шутка ли, уделив время высоколобому саморазвитию, получить шикарные фото для виртуальной ярмарки тщеславия в интернете. «Отличная фиша», — прошептал одними губами Люда оператору, одетому в костюм зорга из «Пятого элемента». И польщенный инопланетянин положил свою большую, но узкую ладонь на билет с перечеркнутым фото Миль. Люде нравилось это тайное ощущение власти над спикерами. Пиарить их, говорить комплименты, уговаривая выступить, представлять как небожителей провинциальный, но мощный интеллектуальный бомонд. И ставить их в неудобное положение двусмысленными шутками, эпатажными формулировками тем, привлекающими фриков афишами. Она всегда делала вид, что так нужно для дела. Но на самом деле просто радовалась возможности почувствовать свое превосходство над теми, кто когда-то ставил ей тройки в университете. Эти тройки и сделали ее всемогущей. Никто из преподавателей не помнил серенькую студентку, не узнавал ее в организаторе просветительского лектория. Все соглашались принять участие в проекте. А дальше Люда просто мстила им за их желание быть умными при саратовской зарплате и безразличными к ней. Дождавшись, когда татуированная бариста выключит свою кофемолку, Люда вышла в центр зала, обвела гостей кофейни многозначительным взглядом, поправила адские рожки на своей голове и, придав голосу мистическое звучание, замурчала. «Уважаемые и преданные слушатели нашего научного лектория, разрешите в канун Дня Всех Святых поведать вам о человеке, который отнюдь не был святым. А поскольку я с ним, слава Богу, не была знакома, и поэтому стою перед вами, про него расскажет наш сегодняшний спикер. Лингвист, кандидат филологических наук, преподаватель Саратовского государственного университета Анна. Такую ночь можно без Игоревна. Миль. Итак, торжественно и мистически я объявляю наше мероприятие под названием «Знак Зодиака» открытым». Она жеманно растянула последнюю фразу на манер Джуди Гарленд, кокетливо подняв узкие плечи над декольте синтетической кофты с брошью в виде отрезанной синей руки. И ее помощник выключил свет в зале. По кофейне заскользили подозрительные и шкодливые взгляды тыкв, в чьих пустых глазницах колыхались огоньки дрожавших на сквозняке свечей. Миль стояла у экрана для презентации. Страницу со своими регалиями она сразу перелистнула. «Дорогой редактор, к вам обращается Зодиак. В ответ на ваш запрос о деталях моих развлечений в Вальехо, я с удовольствием сообщаю информацию. Кстати, как полиция справляется с шифром? Если никак, пусть постараются. Как только взломают код, я у них в руках». Эти слова повисли в домашнем мареве ароматов кофе, крепкого чая, апельсиновой цедры, облепихи, пирожков, корицы, тыквы. Пошатнули уютные огни свечей. Налипли на высоких стенах. Слушатели вздрогнули. Вампир отставил капучино в сторону и выглянул из-за спины Джокера, сидящего в телефоне. «Ладно, беру свои слова про потерянный вечер назад». Оператор в костюме Зорга поймал его взгляд и важно заметил. «Здесь и не такое бывает, но вообще даже для нас немного эффектненько началось». Анна Миль перевернула слайд. Свет экрана упал на ее сосредоточенное, строгое лицо. «Так начинается расшифровка трехстраничного письма, присланного убийцей 17-летнего Дэвида Фарадея, 16-летней Бетти Лу Дженсен и 22-летней Дарлин Феррин. В ответ на требование начальника полиции 7 августа 1969 года. Здесь преступник впервые использовал псевдоним «Зодиак» 6 днями ранее. Божественную тишину аудитории, как ржавчина, подточили рингтоны. Зрителям пришли сообщения в мессенджеры. Единство аудитории мгновенно распалось, как «Братство кольца». Все уткнулись в экраны гаджетов. Редакции трех калифорнийских газет, стараясь выглядеть невозмутимой, продолжала Миль. «Сан-Франциско Кроникл», «Сан-Франциско Экзаменер» и «Вальехо Таймс Геральд». Получили по 1/3 шифра и обращение с признанием в убийстве нескольких молодых людей. Всего к доказанным жертвам относятся 7 человек. Среди них 17-летний Дэвид Фарадей, 16-летняя Бетти Лу Дженсен, 20-летний Брайан Келвин Хартнелл и 22-летняя Сесилия Энн Шепард, 29-летний Пол Ли Стайн. На экране появилось 5 лиц с надеждой, смотрящих в будущее, которого их лишили. По залу пронесся легкий вздох. Особого внимания заслуживает совершенное 4 июля того же года нападение на 19-летнего Майкла Мажорено и 22-летнюю Дарлин Элизабет Феррин. Их припаркованный автомобиль подвергся оружейному обстрелу на автостоянке у гольф-клуба в парке Блю Рок Спрингс на востоке калифорнийского городка Вальехо. На экране появилось фото открытой машины с неестественно застывшими пассажирами. Сидевшая на месте водителя окровавленная блондинка безжизненно упала головой на руль. Зрители затихли. Получив пули в грудь, шею и голову, Мажо остался в живых. Феррин скончалась. Вы видите фото, сделанное прибывшей на место преступления полицией. А вот прижизненное фото замужней, успевшей родить маленькую дочь Дарлин. Щелчок кликера будто вернул к жизни изувеченное тело, и на экране возникла привлекательная, но немного вульгарная, круглолицая, курносая молодая женщина с широко расставленными усталыми глазами. Несмотря на сомнения в показаниях сестер Феррин, у полиции есть мнение, что Дарлин знала убийцу. Вот фото с неизвестным мужчиной из ее семейного архива. Обратите внимание, как он похож на составленный свидетелями фоторобот Зодиака. На экране появились портрет ухмыляющегося мужчины в очках и с глубокими морщинами на лбу, а также фото, отдаленно напоминающего этот образ настороженного мужчины, властно положившего руку на шею испуганной Дарлин. Не случайно, за несколько дней до нападения, Дарлин боялась чего-то, намекала родным, что знает какую-то тайну. Машину, которую она вела в день гибели, целенаправленно преследовал другой автомобиль. Невероятно, но получив пулю в сердце, она оставалась живой еще полчаса. Если бы полицейские были внимательнее к стонам умирающей молодой женщины, нашей встречи сегодня бы не было. Человек, державший в страхе несколько лет Калифорнию, был бы арестован, а еще несколько жертв спасены. Не обращая на нее ни малейшего внимания, люди шептались, толкали соседей, показывали экраны телефонов друг другу. Миль нервно заправила за уши волосы. Ее студенты мгновенно считали этот жест и посмотрели на нее с сочувствием. Сидевшая посередине Лена открыла на айфоне по присланной ссылке злосчастный файл. Гуров посмотрел его на экране, едва не опрокинувшего чашку с капучино соседа. Анастасия Корсарова все в том же образе Пеннивайза мокла под дождем, окруженная толпой людей в костюмах клоунов. «От имени всей нашей редакции и себя лично, я, Анастасия Корсарова, обращаюсь ко всем женщинам города. Каждый день каждая из нас подвергается смертельной опасности. На улицах охотится маньяк, который уже расправился с 6 жертвами. Ольга Воронова умерла ночью. Серийный убийца-остряк жестоко пытал ее холодным оружием и отрубил голову. Но полиции все равно. Мужчины в силовых структурах, как всегда, готовы принести женщин в жертву своему комфорту, спокойствию. Жительницы города, берегите себя сами. Сообщайте нам в редакцию любую информацию о мужчинах с подозрительным поведением. Давайте вместе не позволим остряку дальше острить, раз полиция продолжает тупить». «Правильно, дело говорит, неугомонная бабца!» — раздались голоса в зале. Расшифровавший код зодиака школьный учитель истории и экономики Дональд Джин Харден и его жена, библиотекарь Бетти Джун, предположили, что в послании есть слово «kill». Попыталась перекричать гул забывших про нее слушателей Миль. Найдя 4-буквенные сочетания с удвоенным знаком, они получили графемы K-I-L-E. Ее не слушали. Люди в зале были недовольны, особенно те, кто был одет клоунами. Многие вскочили со стульев и кричали с мест. «Кому есть дело до этого зодиака? Он 100 лет в обед помер! От старости! А остряк жив, живее всех живых! Кто защитит нас от остряка?» Миль примирительно положила кликер на стол. «Увы, я не могу ответить на этот вопрос. И наша лекция не об этом». «Может, он ради таких лекций все и делает?» — взвелась девица в школьной форме и ткнула в бок своего парня, толстяка в шкуре круга из семейки Круц, поверх серой толстовки, который жадно поедал ведьмины палочки. «Чтобы такие, как вы, рассказали о нем?» «Из-за таких, как вы!» — поддержал ее парень. «Катю Мельникову убили!» И добавил с гордостью. «Она в школе училась со мной!» «Чувак дело говорит!» — ожил Дракула. «Вы виноваты наравне с этим остряком!» Студенты из слова «трикстера» ошарашенно молчали. У них было ощущение, что их преподавателя распяли. Всегда собранная, немного отчужденная, холодноватая Миль скользила глазами по людям, которые ее обвиняют. Афишем с собственным лицом в кольце прицела убийцы, по с причмокиванием обсасывающему печенье ведьмины пальцы толстяку. Хэллоуинские костюмы, плотный грим, мистический интерьер кофейни — все крутилось перед глазами, и когда она опустила голову вниз, чтобы никого не видеть, вместо деревянного пола кофейни под ее ногами в тонких сапогах расползлись, как змеи, сломанные ветки, причудливо запетляли следы бродячих собак, птиц, распластался израненный проталинами липкий мартовский снег. Звуки кофейни в голове Миль стихли. Девушка в гриме зомби и короткой советской форме стала маленькой. С выгоревшими русыми волосами, заплетенными в косички, с ядовито-зелеными бантиками на плечах. Она сидела, боясь пошевелиться, как на уроке. Покорно положив руки на колени, под колючей шерстяной формой и накрахмаленным белым фартуком в кружевах. Откуда-то через 30 лет донеслось. «Еще раз сыграем этот этюд и пойдешь домой. Тебя ведь встречают?» «Нет, мама болеет и не пришла. На самом деле она просто грызет дома семечки, курит и читает детектив», — машинально поправила Миль. Будто слушала ответ студентки на занятии. Потом отступила в угол, запуталась в развешанной там искусственной паутине и уронила 2 пластмассовых скелета у стены. «Может, вы с этим остряком знакомы?» — выкрикнул парень в костюме Вульфи. «С детства!» — сально добавил мужчина в костюме Пеннивайза, сидевший за Гришей. Миль с затравленным видом осела у стены. «Рот закрой!» — повернулся к нему Долгов. «Научи меня!» Клоун поднялся со стула и оказался огромным плечистым детиной, вместе с которым поднялись спутники в костюмах Арлекина и Пьеро. «Мы поддерживаем Корсарову», — мрачно проговорил Пьеро. «И тебя научим», — подступил Гриша Арлекин. Сквозь пелену Анна Миль видела, как Гришу стащили со стула, как Костя бросился к нему на помощь, но его отшвырнули. Как совсем бледного Сеню толкнули, и он упал, не в силах подняться. Как Вику, обозвавшую Пеннивайза, схватили за руку так, что она закричала. Оказавшийся рядом и схвативший парня так, что он отпустил девушку Гуров, уже хотел звонить Юдину, чтобы тот появился в кофейне вместе с вооруженной группой. Однако все звуки в зале вдруг заглушил голос Миль, с каждым звуком обретавший силу и глубину. Анна Игоревна вновь стояла на месте спикера. Тонкая, прямая, полная какой-то предсмертной решимости, она обращалась ко всем сразу, будто бросая вызов кому-то невидимому в толпе. «Шифр Зодиака ничего не скажет про остряка, но я знаю, кто он такой». «Спорящие замерли», — Гриша обнял Вику. «Я знаю, что он за человек и чего хочет». Все в кофейне, как зачарованные, повернулись к ней. «Убийцу выдает кажущийся ему пугающим и оригинальным», — продолжала Миль, — «псевдоним». В кофе-фри стало пугающе тихо. Все расселись по своим местам. Миль прошла вдоль стены с монитором, как перед доской в университетской аудитории. «Это простенький каламбур, основанный на совмещении двух словарных значений слова «острый». Прямого, отточенный, хорошо режущий, колющий, и переносного, отличающийся остроумием. Первое отражает почерк убийцы, он пытает жертв холодным оружием. Второе то, что маньяк считает своей сильной стороной, чем гордится, и планирует нас удивить». Гуров, как и многие в зале, достал телефон и начал трансляцию в чат опергруппы. «Во дает!» — почти сразу написал Кричко. «Но его желание поразить нас...» Миль сжала руку в кулак и воспроизвела движение маньяка из фильма «Крик». В зале раздался сначала несмелый, а потом громкий и дружный смех. Анна улыбнулась. «Видите, создавать каламбуры в стиле остряка может каждый. А вот его мечте в отношении нас не суждено сбыться. У него шаблонное прозвище. Свои зверства в псевдонимах воплощали британец Джек Потрошитель и американец Деннис Рейдер. BTK, Джек The Ripper». Гуров заметил, что члены семинара слова Трикстера светятся от гордости за своего научного руководителя. Именно так подписавший письмо в полицию своим прозвищем подчеркивал, что вскрывает тела жертв, вынимает внутренности. Рейдер использовал аббревиатуру от глаголов «bind», «torture» и «kill» — «связать», «пытать» и «убить». Оба отождествляли себя с методом. Видимо, остряк читал о них и от недалекости подражает им. «Почему им, Анна Игоревна?» — спросил Мухин без намека на поясничение и прежнюю спесь. «Потому что хочет привилегий известного серийного убийцы. Славы, медийности. Возможности держать в страхе города, побережья и страны. Тюремных жен, как у Теда Банди, Лоуренса Биттейкера и Сергея Ткачаславы. Здесь амбиции приходят в конфликт с возможностями самой личности. Хочется многого, но набор ментальных и, следовательно, языковых инструментов скуден». Анна сделала глоток кофе из чашки, которую перед ней почтительно поставила похожая на Брунгильду бариста. «Почему он убивает женщин?» — спросила она у Миль. «Чтобы обладать ими? Мир серийников, Кощеева царство, территория смерти, загробный мир. На средневековом карнавале духовное и телесное, божественное и низкое, королевское и шутовское менялись местами на короткое время, перед Великим постом. Карнавал и есть, прощай, мясо. Карнис вале. У серийных убийц ориентиры жизни и смерти, представления о живопредметном перепутаны навсегда. Они не видят разницы между, скажем, соседским ребенком и пластиковым пупсом. Терзая одно и другое, они доводят до абсолюта идею подчинения, получая сексуальное удовлетворение в момент агонии жертвы. BTK даже называл жертв целями. Личное удовольствие — единственное, для чего эти 10 человек в его представлении были нужны. «Как их ловят?» — — спросил сидящий на последнем ряду Джокер. «Неизбежно», — уверенно откликнулась Миль. Люди снова засмеялись. «Их выдает собственное тщеславие. Например, Битикей так боялся, что его зверство присвоит кто-то еще, что слал в полицию подробные простыни с описанием злодейств. С них и сняли образец его ДНК». Смех перешел в хохот. «Его поймают?» — подал голос Дракула. «Судя по выбранному им псевдониму, нам всем надо присмотреться к самым заурядным, шаблонно мыслящим и социально неустроенным людям вокруг. Остряк будет самым комичным среди них. Зрители, в том числе несколько эффектных девушек, среди которых Вика, снова засмеялись. Их насмешки над маньяком попали во все стримы, которые велись тот вечер». «Так победим», — торжествующе улыбнулась Миль. «Спасибо за внимание». Люди захлопали. «Если у кого-то есть вопросы к лектору, то, пожалуйста», — вмешалась Люда. «Остряк, который сейчас убивает девушек в Саратове, тоже написал письмо в СМИ, в редакцию канала Мост ТВ. Вашей подруге Анастасии Корсаровой. Что вы думаете об этом совпадении?» Задал вопрос мужчина с военной выправкой. Миль сразу бросилась в глаза его простота и жесткость, непохожесть на постоянных посетителей лектория и хипстерской кофейни. Миль пошатнулась. Срыв запланированной лекции и спонтанная речь дорого дались ей. Слыша сквозь вату, Анна почувствовала, как кто-то помог ей не упасть. И если сама Миль почти не видела своего спасителя, то люди в первых рядах безошибочно оценили высокого и крепкого с почти военной выправкой мужчину как того, с кем лучше не вступать в конфронтацию. В воздух деликатно поднялись руки. «Кем, по вашему мнению, был Зодиак?» — спросила девушка в средневековом платье и ожерелье из искусственного жемчуга с кулоном в виде буквы «В», украшенные тремя искусственными каплевидными жемчужинами. Нелюдимым работягой с непрестижной работой и непритязательным вкусом в плане кино. «Он еще жив?» — присоединилась к ней соседка, монахиня, прислонившая к ножке стула склеенный из картона и фольги топор. «Вы верите, что им был Артур Аллен?» — подал голос Франкенштейн из компании, одетой в костюмы героев из «Монстров на каникулах», среди которых сидел присмиревший Дракула. Миль сразу прониклась к нему презрением, за которым последовал интеллектуальный снобизм. Отмахнувшись, она вернулась к прозвучавшему незадолго до этого вопросу. «Это не совпадение», — жестко произнесла она, не спуская глаз с незнакомца. «Остряк, если он существует, то есть убийства, были совершены одним человеком». Кстати, и письмо было прислано на электронный адрес редакции канала, а не на почту Корсаровой. «Так вот, если остряк существует, он подражает поведению знаменитых серийных преступников. Остряка привлекает их власть, умение посредством СМИ держать в страхе целый штат, побережье, как Банди, город». Она помолчала и продолжила. «Хотя мне, как ученому, неприятно строить эти догадки и делать выводы. Письма остряка я не видела. Мне нечего сказать об этом тексте. Если у кого-то есть вопросы по криптографии, я с удовольствием на них отвечу в соцсетях. Спасибо за то, что пришли сегодня». Аудитория зааплодировала. Толпа, в том числе «Слово Трикстера», хлынула фотографироваться с Миль у затянутого траурной тканью и искусственной паутиной камина. Запечатлев себя, хэштег «с научным руководителем и любимым спикером» по отдельности, Саша и Вика одновременно выложили снимки в соцсетях. «Чемпионат, кто наберет больше лайков, открыт?» — спросил Гриша, зажав в зубах мягкое сахарное печенье с ванильно-сливочным кремом. «Борьба не на жизнь, а на смерть», — прищурилась Вика и отняла у него пирожное. «Я тогда за Сашку для равновесия проголосую», — сказал догнавший их Сеня. «Она, кстати, где? С нами не идет?» «Что значит «с нами»?» — капризно спросила Вика. — «Это мы с ней не пойдем». Она посмотрела в телефон. «О, наше такси». «Наверное, она с Леной и Костей едет. Окей, я им напишу», — кивнул Сеня. Набирая скорость, их такси поехало вдоль аллеи пустынного парка, по которому шла в наушниках Саша, неотрывно глядя в отражавший заветные лайки телефон. Когда получившая Сенина сообщение Лена попыталась дозвониться ей, вместо голоса подруги она слышала только долгие заунывные гудки. У трамвайных остановок толпились люди. Под афишами на фасаде кинотеатра «Победа», чьи колонны и горельефы со сценами войны белели в желтом свете круглых фонарей, стояла группа ряженых. С постера в площадь вглядывался череп, сплетенный из ветвей голого дерева, нависшего над старым кладбищем с покосившимися каменными надгробиями, охраняемых воронами могил. Миль почти пробежала площадь, испугавшись компании пьяных зомби, вышедших из темной аллеи вдоль пустой детской площадки на свет. «У-дю-дю-дю-дю-дю-дю!» Прокричал ей вслед один из восставших мертвецов, и остальные, как койоты, подхватили его крик. Страх, испытанный Миль в кофейне, вновь охватил ее. Видение мокрого снега расползлось у ее ног. Ветки с набухшими почками посыпались с черного неба, похожего на занавес детского театра, с которым она играла в детстве. И в свете фонаря вновь показалась девочка с зелеными бантиками, на сей раз в леопардовых шубе и шапке, с сумкой нотных тетрадей и школьным портфелем с нарисованным ежиком наперевес. Неторопливой походкой после долгих школьных уроков она шла навстречу высокой тени, очертания которой напоминали деревянных клоунов на резинке. Дутая куртка и старая шапка-петушок. В голове пронеслось «Сейчас случится», и Анна Игоревна зажмурилась. Она развернулась и пошла, не оглядываясь, как Орфей в царстве Аида. Хэллоуин превратился не в день, а в неделю смерти. Миль хотелось, чтобы время царствования темных сил закончилось. Почему-то впервые за все годы изучения средневекового карнавала и готовых к жестокости во имя красоты игры трикстеров, ей казалось, что толпа ряженых с горящими факелами, которым дозволено поджигать все на своем пути, грозно движется к безмятежному дому ее семьи. Страх и соднящие видения отпустили ее, у градирни закрытым рынком. В городе любили презирать этот недофонтан. Но среди рёба воды и холодной мороси брызг Анна чувствовала себя в безопасности. Также билась о песчаник река в низовьях Волги, где она выросла. И когда под ногами в очередной раз виделся снег, она шла к воде. Водопроводному крану, ванной, уличным фонтанам, набережной космонавтов, чтобы представить себя у красно-белого маяка, на осыпающемся берегу реки детства, где Тимофеевка, душистый колосок, овсяница и луговой мятлик пригибаются от набегов ветра, мечущегося над бегущей волной. А солнце светит только вдали, над песчаной грядой островов, откуда едут на подбрасываемой волнами прямоугольной железной лодки рыбаки. Вот и сейчас она опиралась о поблекшую голубую ограду градирни, а мысленно ждала, когда рыбаки победят волны и вернутся домой, к маяку. Из восстановленного храма у градирни вышел бородатый священник. На ходу закутался в надетый поверх старой рясы пуховик. Батюшка бережно закрыл деревянную дверь с облупившейся коричневой краской, какие остались на старых дачах. Повернувшись спиной к улице, поклонился зданию, которое Миль помнила кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медицинского университета. И, идя по аллее, перекрестил приветствующих его бурными аплодисментами молодых людей в костюмах чертей, вроде того, на котором кузнец Вакула летал за лабутенами екатерининской эпохи в чопорный Петербург. Черти бросились от священника в рассыпную с криками, как от ладана. Зомби, напротив, отдали ему честь, выстроившись в шеренгу. «Нехристи!» — вздохнул батюшка. «Валите от святой обители, пока не проклял до седьмого колена!» Миль улыбнулась и вышла за ним по аллее, на освещенной подвесными гирляндами, старинными фонарями и огромной светящейся тыквой в островерхой шляпе проспект. Около 11 часов ночи Миль тихонько открыла дверь квартиры и едва протиснулась в нее с упакованным в прозрачную коробку йогуртовым тортом, игрушками в виде всей семьи Дракулы и огромным плюшевым желе. Надевая на ходу черный парик и клыки Мэйвис, она подкралась к двери спальни дочери и потянулась рукой к двери, когда оттуда, зябко кутаясь в шерстяную кофту, вышла строгая Арина Юрьевна. Я уснула в кресле, пока читала ей старинные французские сказки. Она очень ждала тебя. Но, как ты должна понимать, она посмотрела на наручные часы, уже спит. Миль покорно спрятала мягкие игрушки в шкаф. Завтра ей подарю. Торт. Она подняла роскошную коробку. Будем есть, как Сонька всегда мечтала, столовыми ложками. Твои подарки только расхлебывать. Арина Юрьевна бросила на тумбочку телефон, на котором шла видеозапись ее лекции. «Ты о Соне подумала?» «Хотя кого я спрашиваю? Тебе же это не свойственно». «Какой должна быть по этому поводу языковая шутка?» «Все человеческое было ей чуждо. Интересно, какой это игровой прием?» Анна бессильно опустилась на банкетку у входа. «Трансформированный прецедентный текст». Анастасия Корсарова в мужской шотландской пижаме и вышитых тапках-валенках пила какао на уютной, оформленной в стиле хоббитской норы кухне. В отличие от ее публичного образа, в этом интерьере не было и намека на эпатаж. Все было связано, сшито или вышито Настей. Даже ноутбук был заботливо укутан в наклейки с героями фильмов «Хоббит» и «Властелин колец». На его экране шла трансляция лекции Анны Миль в кофе-фри. «Ну надо же», — прошептала Настя и начала писать пост для блога в соцсетях. «Помните момент из «Реальной любви», где журналист хвалит премьер-министра за то, что он почти разбудил всеобщий патриотизм? Я сейчас в том же настроении, даже лучше. Всегда приятно, когда маньяка, убивающего девушек, умыла женщина. Girl power! Аллилуйя! Остряк, берегись!» Бродвин сидел перед блюдом вареных раков, кружкой ледяного пива и блюдцем с посыпанным укропом сливочно-чесночным соусом. Обычно его радовали такие сюрпризы от жены, но после сегодняшней конференции и видео с выступлением Анны Миль из кофейни, которые ему сбросили 5 воодушевленных полицейских его отдела, он не чувствовал ни вкуса, ни запаха любимой еды. Глядя на женщину, которая бесстрашно бросала вызов терроризировавшему его город маньяку, он начинал думать, что противостояние полиции и этого мерзавца должно было завершиться здесь, на этой арене. И будет глупо дать остряку этого избежать. Остряк смотрел ту же запись, проходя по 20-й ссылке на нее, а количество репостов продолжало расти. Его взгляд ловил взгляды тех, кто смеялся над ним. Уши слышали их голоса и заползавший в голову смех. Издевательские комментарии под видео прилипали к коже, стягивали ее. Его ненавидели, презирали, высмеивали, словно высасывая из него впитанный им во время убийства страх жертв. Ни наживо, ни вожделение никогда не толкали его на убийство. Только жажда власти, желание увидеть, что он повелевает чьей-то жизнью в глазах других. И вот теперь эта Миль отняла у него его главный трофей — воспоминания. Они стали блеклыми, потому что она высмеяла их. Интересно, оценила бы Анна Игоревна шутку, что в его случае не будет просто цитатой, фраза «последнюю женщину, которая так обо мне говорила, я убил». Он толкнул под столом голову манекена и остановил кадр с забившейся в угол Миль. Ее увеличенное лицо воплощало собой страх, стыд и страдания. И он сделает все, чтобы это выражение на него вернуть. Анна Миль стояла на террасе своей квартиры, обнимая игрушечного Дениску. На столике для кофе в углу были высыпаны конфеты. Она горстями съела половину. Небо было черным, и из этого космоса падал ледяной дождь, переходящий в снег. Осень превращалась в зиму. И от ее холодного дыхания было бы легче, если бы о происходящем в городе и о том, что ее затянуло в эту воронку, не напоминали горящие на холме журавли.